Глава 9. Интересные встречи. Зуб ведьмы ему видеть не довелось. Прошли мимо почти в километре от него, ориентируясь по карте Велеса. Сейчас они спешили. Приближался выброс, и просто необходимо было найти укрытие. Желательно подземелье, да хотя бы просто вместительный погреб. И единственное достаточно близкое место, которое отвечало сразу нескольким важным моментам, располагалось впереди в паре дней пути. Как раз примерно к дню выброса они и доберутся до этого места. «Она спустит?» — спросил Роман на очередной ночевке. Кроме него, Велеса и двух часовых все уже спали. «А у них будет выбор», — усмехнулся босс. «Да и сомневаюсь, что на Интаре мы встретим кого-либо, кроме сталкеров. Быкнут, завалим». «Конструктивный подход», — проворчал Роман. Впрочем, он придерживался того же мнения. Пацифистом не являлся, стрелял отлично, убивать привычно. «Помнишь карусель?» «О-о-о!» Костра не разжигали, так что лицо Велеса в скупом холодном свете звезд виделось смутно. А по тону этого «о-о-о» было не слишком понятно, как он отнесся к вопросу. Но вроде безразлично, так что Роман развил тему. «Что ты там видел? Ну, когда эта хрень звала нас?» «Голос Бога», — уточнил такой же безразличный голос. «И я ярмарку видел». «Ярмарку?» — удивленно воскликнул Роман. Даже выпрямился и брови к челке поднял. Сбавив громкость голоса, уточнил. «Ярмарку с сахарной ватой, детишками и тому подобным?» «Ого, там красиво было. Веселились все. Вы вот с Надей на аттракцион спешили». Он хихикнул. Получилось довольно неожиданно, потому как голос по-прежнему оставался безразлично холодным. Роман почти не обратил внимания на это. Привык, похоже, к некоторым новым для него особенностям поведения босса Велеса. «С Настей. И мы вроде в...» — измолчал смущенно. «Да я знаю. Вы в церковь бежали. Венчаться очень хотели». «Ага, в цирк». До него дошел смысл всей фразы. Роман ощутил, как краснеет. Дело в том, что друг попал в точку. В его видении они шли просто на церковную службу. Но если бы он мог бросить организацию, забыть эту работу, забыть все это, они с Настей непременно обвенчались бы в настоящей церкви. Он кашлянул с выражением, намекая, что шутка не смешна. «Да не парься, Ром, все нормально. Давай спать. Завтра кросс до Интаря». «А почему ярмарка?» — не обратив внимания, продолжил Роман. Вообще он хотел спросить кое-что другое, но откровение Велеса о том, что дьявольский аппарат манил его видением ярмарки, стало жутко любопытно. «Не знаю. Красиво там. ГБ, правда, сначала напортачил. Представляешь, плату за вход никто не брал. Я сразу почувствовал, что что-то там нечисто». «Плата за вход?» Роман был удивлен не меньше, чем откровением о ярмарке. «Так на ярмарках за вход денег не берут?» «Как не берут?» «Ну, как-то так». «Странно». Задумчивым был сей ответ. А Роман тихо пытался осмыслить слова друга. Ошарашил он его таким вот откровением о своем внутреннем мире. Выходит, Велес видит окружающий его мир лишь как воплощение товарно-денежных отношений. Заплатил, получил, и никак иначе. Опасные симптомы. «Слушай, Леха, я никогда не спрашивал». На миг замялся. Вообще-то он уже спрашивал. Просто ответ всегда был один и тот же. «Почему Бог скота?» «Кто?» Последовал, как и прежде, в таких случаях полный наигранного изумления ответ. «Велес, Бог, чье имя стало твоей погонялой», — проворчал Роман, уже зная, каким будет продолжение ответа. Очередная глупость непонятная, а потом краткий монолог на научную тему, из которого Роман поймет от силы 3-4 слова. Обычно бывало так. А сейчас Велес вдруг спросил. «Думаешь, мы можем не вернуться?» «Я...» Роман замолчал. Повесил голову, хмуро глядя вниз на смуглые тени своих собственных рук. «Не знаю. Предчувствие не из лучших». Велес тяжко вздохнул, но промолчал. Просидели минут 5 еще, и Роман уж было решил прилечь, когда Велес заговорил. «Велес стал богом скота в период христианства». Он хохотнул, после чего продолжил. «Я, знаешь ли, года 2 иконку эту носил, прежде чем заинтересовался всей этой божественной байдой». «Хе! Вот как Велесом прозвали, по барабану было. А потом как-то вдруг заинтересовался». Помолчав, босс подсел поближе к Роману и снова начал говорить. «До появления христиан Велес считался покровителем торговцев, бродяг, путешественников, беглецов, всех, кто болтался по миру, и в особенности тех, кто болтался не просто так. Любимчиками считались торговцы и наемники. А еще раньше, и иконка как раз в те времена была сделана, Велес считался фигурой шибко важной. Он был учителем». «Это как?» «Рождался среди славян и учил их». Велес снова хохотнул. Ему этот бог явно нравился. И, видимо, именно из-за этой древней его специализации. Причем учил, чему попало. Был знаменитым лекарем, кузнецом, научившим их делать настоящие шедевры из металла. И даже водил новгородцев в соседей грабить. «Странный бог». «Ага. Но интересный». Велес пожал плечами. «Вообще, у славян богов было много, а этот самый то есть самый яркий, на мой взгляд, на иконке его воплощения. Лекарь, кузнец, воин. Только я так и не смог понять, хрена оно значит. А в истории всякой про иконки вообще нет ничего. Я вообще, когда интересоваться стал, оказалось, что славяне иконок не делали». Снова пожатие плечами. «Решил, подделка, но все равно не снял. А когда финансы позволили, отдал ее головастым на изучение. Вот и выяснилось, ни хрена, настоящая вещичка, древняя». «Сильно древняя?» «Христиан еще в проекте не было, когда ее сделали». Велес огляделся и, шумно вздохнув, очень живо и даже как-то быстро сказал. «Мне близок этот бог. Точнее, то, что он воплощал в воображении людей. Он на меня очень похож». «Ты хотел сказать, ты на него похож?» «А? Ну да», — кивнул пару раз головой. «Я и говорю, он на меня очень похож, бог этот». Роман только головой покачал. «Как ты его описываешь, в нем ведь нет ни мысли о последствиях. Просто учит и все, не думая, что дадут его уроки. Как ребенок, который делает, а потом думает. Как...» Пожав плечами и пару раз мотнув головой, немного небрежно добавил. «Не знаю даже, распиздяй какой-то». «Ага, божественный распиздяй. Мне он нравится. Ни о чем не заморачивается. Завалить как надо научит. И как вылечить, тут же покажет. Красавчик!» «Язычник ты», — буркнул Роман. И вдруг подумал, что христианство, крестик, что он сам носит, это все ни одним боком не могло бы привлечь такого человека, как Велес. Прощение, милосердие — все эти постулаты чужды людям, и в итоге вместо стремления к ним их заменяют лицемерным изображением добродетели. Язычество было в этом плане более честным. Множество богов, самых разных. Воин мог не задумываться о прощении, о том, что творит. Ему достаточно найти своего бога, покровителя воинов, и жить мечом и огнем, не терзаясь муками совести. Любой человек, любой специальности, любого образа жизни и даже распиздяй может найти себе своего собственного бога и жить в мире с самим собой. Это очень далеко от христианства, но куда как ближе к человеческой природе. «Сам дурак!» — Велес широко зевнул и проговорил. «А вот что значит картинка с иконой, я так и не понял. Три воплощения, а ведь их было, что конь наеб, но тут только три, и разные все». «Вот ты как раз дурак и есть», — проворчал Роман, чувствуя, что тема оказалась ему в чем-то интересной и понятна, лучше, чем многие моменты православия. Он даже подумал, что лучше бы Велес, как обычно, вежливо его послал. «Тут все ясно и просто. Воин, кузнец, лекарь — своего рода завершенный круг ипостасий». «Почему?» — заинтересованно спросил Велес из темноты ночной. Что интересно, у него даже глаза блестеть начали от любопытства. Убивать и идиот может. В солдаты записаться любой дебил. Как-то без особой охоты пояснил Роман. Природные способности есть, станет хорошим бойцом. Много людей умрет. Нету, сам помрет. Если станет хорошим воином, ему понадобится хорошее оружие. Помнишь нас? Велес медленно кивнул. В темноте видно не было, но он сейчас задумчиво хмурился. Он помнил. Первые его цели, первые годы. Ему действительно не очень важна была экипировка. Сам процесс осваивался. Только когда он отправил на тот свет человек 10, начал задумываться, просчитывать, тщательно готовиться. Если сначала кровь кипела, возбуждение момента захлестывало, то после он подходил к делу как профессионал, и разум оставался холоден, а оружие подбиралось соответственно моменту и очень тщательно, ничего лишнего, и желательно только самое лучшее. А лекарь? Когда устанешь от крови, от смерти, большинство захочет встать на другую сторону и начать спасать жизни, а не отнимать их. Любопытно. И лег, закутываясь в плащ. Оттуда, из плаща, задумчиво добавил. Как-то не приходил в голову такой расклад. Ну, наверное, ты прав. Роман тоже лег. Холодная земля, как обычно, таковой не казалась. Он положил ладонь на траву, прижал. Прохладная земля коснулась кожи. Что, интересно, в этот плащ такое засунули, что он на ощупь вроде обычная тряпка, а холод через него не проходит? Хрен их знает. Если не считать пары мелких стычек с мутантами и десятка таких же стычек с мутантами попроще, на вроде стаи крысиных волков, хотя и считается, что они передвигаются по зоне максимум парой, до слепых собак с кабанами, до янтаря они дошли без приключений. Датчики, созданные в лабораториях организации, работали как часы, ни единой ошибки. То ли им везло, то ли датчики эти и правда фиксировали 95% аномалий. 5% относились не к аномалиям, которые невозможно засечь, а к возможности их вероятного существования в зоне. Радиоактивных пятен, как и утверждала карта, на выбранном маршруте не было. Крупных строений, которые могли бы выбрать группировки для своих баз, тоже. Насчет подземных сооружений информации не было, но сооружения эти тут были. Это выяснил Елдак, однажды провалившись посреди зеленеющего поля. За приключение сие считать было трудно, так как пень провалился не весь. На уровне груди могучий Семен прочно застрял в дыре. Вытащили его с трудом, и только когда он изо всех сил выдохнул, тем заметно сократив объем застрявшего места. Изучать провал в земле никто не стремился. Возникла идея остановиться, разведать место и окопаться на время выброса здесь, но мысль быстро была отброшена. До янтаря оставалось немного, до выброса еще 2 дня, включая этот, так что двинулись дальше. В пути повстречали несколько сталкеров. Вообще, чем дальше они продвигались к центру зоны, тем больше по пути встречалось живых людей. Правда, эти люди их обходили стороной. Возможно, принимали за бандитов, а может, просто на всякий случай не стремились обмениваться приветствиями. Люди в зоне разные, могут чайком угостить, анекдот интересный рассказать, а могут ведь и пулю в лоб загнать, да вещички прикарманить. Лишний риск, он лишний и есть. Янтарь встретил их весьма унылым видом. Своего рода вытянутая долина, если, включив фантазию, принять высевшиеся по краям холмы за горы, заросла низкими деревцами, немного напоминавшими иву. Росли деревца по отдельности, были кривыми, на вид страшноватыми, так что иву действительно только напоминали. И в основном точно такими же, как у ив, узкими маленькими листочками. Забор, когда-то окружавший базу научных работников, давно рухнул, не спасло даже то, что был он из бетона. Только несколько столбов осталось, и все. Сама база являла собой 2 соединенных стенами больших бункера с куполообразными крышами. На вид строения казались помоложе забора. Возможно, ее ремонтировали когда-то. И сие добавляло уныние. Следы ремонта говорили о том, что янтарь, возможно, был выбран какой-то группировкой для устройства базы, что могло означать предстоящий кровавый бой. За строением, которое, как и всю эту местность, частенько называли «Янтарь», располагалось строение покрупнее, некогда бывшее заводом. Одно время его считали центром излучения выжигателя мозга, прибора, излучавшего пси-волны, выжигавшие из разума жертвы его память, личность. В те далекие времена «Янтарь» был самой настоящей страной зомби. Ныне, уже многие годы, выжигатель был старой, но не забытой легендой. Деяния сталкера Меченого бывалые сталкеры помнили и сейчас. Ходили даже слухи, что парень был послан отключить выжигателя самими хозяевами зоны, потому, дескать, и смог пройти через излучение невредимым. А кто-то утверждал, что ему помогли обитавшие тут ученые. Была версия легенды, где Меченый обладал иммунитетом к пси-воздействию. В этой версии легенды он считался знаменитым охотником на контролеров. Кое-кто даже дополнял легенду парой историй о том, как Меченый убивал контролера одним ножом. Много чего говорили о тех давно минувших днях. Но в одном все рассказчики легенды были абсолютно правы. Едва Меченый отключил выжигатель, на Янтарь отправились целые табуны сталкеров и очень быстро вымели отсюда все ценное. Слева, за порушенным забором, располагался водоем, больше похожий на болото. Посреди него лежал заросший мхом и травами военный вертолет. Даже не сильно искореженный. Видимо, военные сумели его как-то посадить, а не навернулись свыси поднебесных. «Fly, stalkers!» — сказал чей-то незнакомый голос, когда отряд замер на вершине холма, с коего и открывался этот мрачный пейзаж. По привычке, поднимая оружие на позицию, «Сейчас застрелю, блин!» — народ огляделся в поисках говорившего. Не очень активно, скорее инстинктивно, так как слова сказаны были тихо, то есть говорили совсем рядом, а так близко к ним подобраться на абсолютно открытом месте мог бы только мутант невидимый, да и то сомнительно. Подло подкравшегося недоброжелателя никто не обнаружил, зато увидели говорившего. Китаец немного удивленно смотрел на реакцию товарищей, а те с таким же выражением смотрели на него. «Ух, блядь, ты говорить умеешь!» — буркнул Усяй. Народ отреагировал улыбками. Мурка рассмеялась. Кое-кто из них вообще еще ни разу не слышал голоса японца, прозванного китайцем. «Что за флайвалкерс?» — поинтересовался босс. «Сталкерс. Полет сталкеров или как-то так», — пожал плечами китаец. «Игра компьютерная. Я в городе видел. Там янтарь почти такой же». «Хм!» — Велес задумчиво посмотрел на раскинувшийся внизу пейзаж. «Довольно пустынный. Ни людей, ни мутантов. Только три вороны сидят на столбе, оставшемся от забора. Прикинул что-то, решил, когда вернется, обязательно поинтересуется, кто сделал игру и какого хрена этот кто-то знает такие детали местности в глубине зоны. В процессе, вероятно, придется кому-то сломать ногу. Может, обе. Как получится. Двигаем?» Опустив винтовку через оптику, которую рассматривал бункер, спросил Роман. «Подожди, Ром. Вроде чисто, но бункер...» Велес поднял свою винтовку и стал разглядывать распахнутую дверь бункера. «Там дверь двойная, и вторая закрыта». «Понял». Роман перекинул ремень винтовки через шею. «Койот, ты со стороны болота». Без лишних слов койот исчез внизу среди низкорослых деревьев. Скорее даже кустарник, нежели полноценные деревья. Роман двинул в другую сторону. Отряд выждал несколько минут и по команде Велеса открыто двинулся вниз, прямо к бункеру. К сожалению, прямо не получилось. Путь преградила аномалия, затем еще одна, так что пришлось добираться сильно волнистым зигзагом. Все встреченные аномалии оказались невидимы и, похоже, еще не успели никого погубить, потому как никаких следов их воздействия поблизости видно не было. Обычно уже срабатывавшая хоть раз аномалия такие следы оставляет. К бункеру подошли, будучи готовы к любым неожиданностям. Но таковых не случилось. Роман с койотом прошли по ближайшим окрестностям, не обнаружив там спрятавшихся врагов. Роман даже к вертолету прошел, но не нашел следов присутствия людей или мутантов. Допуская, что кто-то тут все же может быть, какой-нибудь очень навороченный профи, укрывшийся так, что пока сам себя не выдаст, не увидишь, к бункеру подходил с особой осторожностью. А вот койот шел, почти не скрываясь, просто старался двигаться так, чтобы между ним и заводом всегда оставалось какое-нибудь препятствие. Он не чуял тут людей. Только приблизившись к бункеру, ощутил легкий, почти сразу унесенный ветром запах, свойственный только человеку — табак, подвергшийся сожжению. Тут нечего было опасаться, пока двери бункера закрыты. А вот завод его беспокоил. Пускать до него почти километр, но если есть хорошая снайперская винтовка, даже 3 километра не проблема для того, чтобы прострелить человеку голову. Так что он, на всякий случай, двигался аккуратно. Койот занял позицию у одного из уцелевших столбов, чтобы видеть дверь бункера. Роман зашел с торца здания. Начал движение по вдоль стены к входу в бункер. Основной отряд в это время уже выстроил каре из стволов винтовок напротив дверей. Знаком, призвав своих людей быть наготове, Велес, ощутивший прилив героизма, шагнул к дверям. Остановился. Отошел на шаг назад, постоял полминуты и снова шагнул вперед. «Черт!» — прошипел он и снова отошел. «В чем дело? Это Роман, он уже вышел к дверям бункера». «В этой херовой двери!» Велес с мрачным лицом и злой взглядом кивнул на запертую металлическую дверь. «С ней что-то не так». В процессе Велес отошел еще и, достав из кармана болт, бросил перед собой. Болтик пролетел 1.5 метра и упал в метровый тамбур, разделявший двери. Ничего не произошло. Снова ругнувшись, Велес прошел сквозь строй своих людей и отломил маленькую веточку от ближайшего куста. Вернулся и кинул. И вот тут кое-что случилось. Ветка повисла в воздухе, крутанулась там же и упала на обшарпанный бетон тамбура. Велес пулей рванул в сторону и вжался в стену. Народ последовал примеру шефа, но... «Не понял, что за херня?» — прошипел босс, возвращаясь к двери. Бойцы тоже вернулись, наведя оружие в прежнюю сторону. Босс положил винтовку, опустился на корточки и сильно наклонился вперед. Когда плечи его исчезли внутри бункера, он замер, что-то неприличное проворчал и поднялся на ноги. «Растяжка тут! И какой козел ее так красиво замаскировал, но так тупо поставил!» «Обезвредим?» Вопрос Роман задал вполне всерьез, даже заглянул в тамбур. Растяжку заметил не сразу, но к мастерству и смекалке неизвестного минера испытал искреннее уважение. Граната была установлена прямо в стене. Дырку, в которой она покоилась, замазали, видимо, землей, а сверху — бетонной пылью. Со стороны трудно было заметить, но цветом сама стена и это место все же немного отличались. Натянутая леска торчала из этой дырки и соединялась с торчавшим из противоположной стены болтом. Очень тонкая, почти невидимая леска. Может, даже и не леска. Слишком уж тоненькая и прозрачная. «Ты давно курсы юного подрывника закончил?» Ехидно поинтересовались за спиной, когда Роман заглядывал в тамбур из-за косяка дверного. «Не смешно», — буркнул он, обернувшись и узрев недовольное лицо босса. «Взорвем нахрен!» Велес отклеился от стены и пошел к зарослям низкорослых деревьев, а может, просто сильно рослых кустарников. Точно тут могла бы сказать только Лиза или еще какой-нибудь биолог, квалифицированный в области генных мутаций. Отломил ветку потолще. Возвращаясь, остановился 5-7 метров, знаком показал спутникам разойтись немного в стороны и, широко размахнувшись, бросил ветку в тамбур. И еще не успела она долететь до цели, рухнул лицом в травку, накрыв затылок ладонями. Взрыв грянул серьезный, даже уши заложило. А вторую дверь взрывной волной толкнула так, что она врезалась в стену, вывернув наружу все 2 свои петли. Дверца была металлическая, так что сильно покорежила стену, а грохот от удара стоял такой, что даже перекрыл грохот взрыва. Кое-кто из сидевших подле двери временно оглох, что, впрочем, не помешало людям быстро вернуться на свои позиции и взять вход в бункер на прицел. «Зря не палите», — произнес босс негромко, вставая на ноги. Вряд ли его все услышали, но громче он говорить не собирался. Подняв оружие, присел на одно колено и нацелил винтовку на по-прежнему запертую первую дверь. Прошло 3 минуты. С громким скрежетом первая дверь ушла внутрь, открываясь. В проходе появился весьма интересный персонаж. «Заходите скорее, там опасно!» — воскликнул этот персонаж обеспокоенно и приглашающе взмахнул ладонью, затянутую в чрезвычайно интересную перчатку неизвестной модели экзоскелета. Вообще, все его одеяние отличалось от того, что вполне ожидаемо было бы увидеть в зоне. Силовые линии экзо настолько спарены с толстой тканью костюма, что практически не выступают наружу. Узлы в виде выпуклых дисков — первая модель, на которой Верес видел узлы в таком виде, места расположения основных агрегатов и источников энергии. И выполнены они были из металла, известного как дагонит. Маленькие броневые пластины по всей площади костюма, создававшие не очень хорошую защиту от пуль и осколков, но вполне достаточную, чтобы спасти жизнь в перестрелке. Учитывая материал, стрелять только в голову, а еще лучше винтовки отложить и взять в руки зарю. «Заходим!» — скомандовал босс и пошел первым. Встречающий ободряюще ему улыбнулся, после чего скрылся внутри. Велес обернулся, нашел глазами фигуры койота и отрицательно помотал головой. Роману жестом указал прилепиться обратно к стене. Остальные двинулись за ним, опустив оружие дулами вниз. Они вошли и оказались в узком коридоре 3 метра длиной. Заканчивался коридор поворотом направо. Сталкер, позвавший их внутрь, приглашал пройти как раз туда. «Сталкер? Это вряд ли. Этот сталкер сейчас остался у входа, торопя их сообщениями о скором выбросе». Монгол замешкался в проходе. Конечно же, совершенно случайно, запнувшись и едва не упав на пол. Велес подошел к повороту и смело шагнул направо. За поворотом он обнаружил частокол из автоматов. Самых разных. Несколько М-16, АК-47, винторез и один совсем непонятный. «Не спеши», — сказал один из людей с оружием, самый молодой из них, не только самим лицом, но и его выражением. «Мы не будем стрелять. Хорошо?» «Конечно!» — Велес положил винтовку на пол, поднял руки и, обернувшись, сказал: «Парни, если меня убьют, взорвите тут все к хуям!» «К стене все! Живо!» — взрычал человек постарше, с шрамом на пол лица и злобным взглядом черных каких-то жестких глаз. Велес к стене первым отошел, за ним все остальные. Кроме монгола, он сюда не заходил, так как и оставшийся у входа парень. «Рома!» — позвал этот человек. Ответа не последовало. «Роман, твою мать!» И тезка бывшего ангела Романа таки появился. Только он был без чувств, с покрасневшей челюстью, и его держал за шкирку на весу всего одной рукой некто узкоглазый. Второй рукой он держал пистолет, плотно прижатый дулом к виску парня. «Отпусти, иначе твоих друзей нашинкуем свинцом!» «Простите!» Приветливо улыбаясь, произнес Велес. «Не советую вам делать резких движений». Он кивнул в сторону замершей пары из человека, лишенного сознания, и второго человека, лишенного эмоций. «Я его знаю. Псих конкретный. Убьет вашего и не поморщится». «Олег!» Мужик со шрамом на лице обернулся и, говоривший, плавно повел головой, указывая на стоявших тут людей с оружием в руках. Олег подчинился, отошел немного в сторону. «Мы не причиним вам вреда. Отпустите нашего парня и уходите». «Пардон, парень, уйти мы не можем». Велес выглядел очень расстроенным. «Скоро выброс, и нам нужно укрытие». «Вы можете укрыться на заводе». «Вряд ли. Только если ты знаешь, как спуститься в его подвалы». «Я знаю». Он, приподняв одну бровь, начал излагать. «Главный вход видел? Пройдете...» «О-о-о!» — воскликнул тут босс. «Раз знаешь, удачи! Мы останемся здесь, а вы топайте на завод». «Роман, ты извини», — начал было парень со шрамом. Похоже, он решил пожертвовать товарищем. От стрельбы их отделяло буквально несколько мгновений. Одна секунда — и прольется кровь. Но положение спас самый молодой из компании незнакомцев. «Молчать!» — взревел он так, что даже Велес вздрогнул. «Никакой нахрен стрельбы, понял?» Мужик со шрамом мрачно и зло проворчал что-то невнятное. Остальные продолжали целиться, послушные и спокойные. Слишком спокойные, слишком самоуверенные. Быстрый скользящий взгляд, и Велес увидел в лицах этих людей то, что обычно не встретишь в большинстве человеческих лиц. Все, кто сейчас был облачен в непонятные, вероятно, новые модели «Экзо», прошли огонь и воду. Каждый из них привык и умел убивать. Но на солдат, даже профессиональных, не тянут. Хотя и похожи на них выправкой, координацией, мгновенным усвоением приказов старшего. А старший здесь этот молодой парень с совершенно другим лицом. Властные, гордые, полные достоинства. Но в глазах нет той холодности, что привычно убийцам. Нет ярости или нервозности, что отличает убийц по неволе, солдат, сталкеров. Наиболее вероятный вывод пришел очень быстро. Наемники, причем с большой земли, а не местные. Лидер группы, один из нанимателей или поверенный нанимателя, приглядывает за ходом операции непосредственно в поле. «Простите, ребята», — сказал молодой с выражением искреннего сожаления. «Но мы не можем позволить вам остаться. Я не могу допустить излишнего риска. Отпустите моего человека и уходите без всякой стрельбы. Я не хочу вашей смерти». «Полностью согласен. Я тоже нашей смерти не хочу», — Верес улыбку стер и весьма серьезным голосом сказал. «Но извините, если начнется стрельба, умрете вы». «Предлагаю последний раз разойтись миром». Парень снова поднял свой автомат и нацелил его в лицо Велеса. А тот вдруг удивленно вскинул брови, наклонил голову в бок. Его взгляд, шокированный совсем в шутку, приклеился к правой кисти парня. Очень знакомый там на пальце перстень блеснул. Немного странный, но явно знакомый. «Семья?» От вопроса лицо парня изменилось, а ствол автомата повело немного в сторону. А Велес изумленно продолжил, правильно оценив реакцию парня. «И какого ж хрена нужно здесь семье? Вы же терпеть не можете касаться грязных дел!» «Вы кто такие?» После 10-секундного замешательства вымолвил парень с серебряным перстнем. И в его глазах мелькнуло нечто такое, что Велес отчетливо понял. Теперь парень их живыми не выпустит. Если они окажутся просто сталкерами или наемниками. «Поклон от организации, парень!» Велес коротко кивнул, условно изобразив себе поклон. «Хм...» Секунд 10 он размышлял. Пристальный взгляд ощупывал фигуры Велеса и его людей. Он оценивал броню, оружие, все, что было надето на них. И пришел к выводу, единственно разумному, при виде таких странных игрушек, что имели гости нынче пустующего янтаря. Он усмехнулся и поднял автомат на согнутой руке дулом вверх. «В людей организации я стрелять не могу, и так уже дело натворил. Как, впрочем, и вы в нас стрелять не можете. Хотя лично я не прочь бы перерезать вам глотки». «Как-нибудь потом», — вежливо улыбнулся Велес, оценив смелое приветствие. «Значит, делим хату пополам?» «Придется». Парень знаком приказал своим людям опустить оружие и, повернувшись направо, кивком пригласил гостей следовать за ним. «Монгол, Романа и Каюта позови». На вопросительный взгляд человека со шрамом, также вежливо улыбаясь, пояснил. «Мы не все зашли. Двоих оставили на случай, и если кто-то из вас убежит от нас живьем». «Ну-ну, верю, типа». Человек со шрамом шагнул к монголу и подхватил бесчувственное тело своего спутника Ромы. Его друзья оружие закинули за спины, а кто и на пол поставил, но на гостей все равно смотрели настороженно. Чуть что, и пальба обязательно начнется. Наемники, похоже, понятия не имели о весьма непростых отношениях семьи и организации. Впрочем, не их ума дело, эти самые отношения. Из его собственной команды подробности тоже мало кто знал. Только Роман в ограниченном объеме, возможно, еще Койот и Монгол, хотя и вряд ли. Велес вместе со своими людьми пошел за лидером наемников. В конце коридорчика обнаружился дверной проем, без двери, но с петлями, искореженными чьей-то нешибко человеческой рукой. За проемом расположилась большая комната и два узких проема в противоположной стене. Один пустой, второй прикрыт, стоящий под углом примерно 80 градусов к полу дверью. В образовавшихся просветах можно было узреть грязный пол и дырку в нем, видимо, туалет. Судя по легкому специфическому запаху, невидимо, а точно туалет. Внутри сего помещения оказалось не очень уютно. Обломки мебели, ржавая кровать с сеткой вместо пружин, несколько перевернутых высоких металлических ящиков — один из них сплюснут в тонкий блин. На полу пустые консервные банки, пластиковые тары, полиэтилен, обрывки тряпья, несколько костей, два почти целых человеческих черепа и просто грязь. «Располагайтесь», — усаживаясь на кровать, пригласил их парень. Велес приглашение принял, поблагодарил. Усаживаясь на металлический ящик, который сдвинул к стене, отметил, что вроде бы всех людей этого парня увидел. Шестеро. Немного, но амуниции у них серьезные. «Я Павел». «Велес». В лице Паши, назвать его Павлом он не мог, все время вспоминался другой Павел с наколками и перекачанной тушей. Рядом с ним Павел из семьи был просто Пашей, ягненка чем-то напоминающий. До этого момента было какое-то внутреннее напряжение. Сейчас он вдруг расслабился и улыбнулся. Казалось, он рад тому, что услышал. «Не знаю тебя. Не слышал». Он потряс указательным пальцем у собственного носа. «И это, Велес, просто отлично». «Кто-то из твоих близких помер в той заварушке». Лицо парня помрачнело, а глаза вспыхнули яростью. Следующий вопрос был скорее утверждением, чем вопросом. «И ты знаешь, кто конкретно их устранил?» «Понятно». «Семья запрещает мстить». Поморщившись, Павел мотнул головой. «Свернули разговор. Мы не одни. Дела семьи только для семьи». «Ага, у нас тоже что-то типа того». Минут 20 все сидели в полном молчании и в одной комнате. Только ближе к входу, который снова заминировали, расположились один наемник и монгол. Что там у них происходило, отсюда видно не было, но Велес не сомневался, что то же самое, что и в комнате. А тут все было на грани стрельбы. Велес со своими людьми расселись вдоль одной стены, Павел со своими 5 наемниками вдоль противоположной. Что наемники, что бойцы Велеса, все смотрели друг на друга волком и держали руки поближе к оружию. «Может, в картишки перекинемся?» Буквально физически ощущая, как накаляется обстановка, произнес Велес. Павел в этот миг смотрел в потолок, погруженный в себя. Очнувшись, глянул на Велеса немного удивленно и вопросительно. Глаза Велеса чуть расширились и метнулись влево, вправо, потом остановились на лице Павла. Парень оказался довольно смышленым, хоть и неприлично молодым. Он посмотрел на лица людей Велеса, нахмурился и сел прямо. Повернув голову в одну сторону, потом в другую, посмотрел на профили своих бесстрашных наемников. Велес улыбнулся, узрев понимание на лице Паши. «Молодой, но сообразительный. Далеко пойдет, если не зачистят или не убьют. В смысле, если просто не убьют. В семье зачистки своих не практиковались». Они почему-то считали, что, несмотря ни на что, даже на крупные финансовые потери, убийство, носившего серебряное кольцо или перстень, не может быть оправдано. Да, семья всегда была немного не в ладах с головой. Впрочем, серебряные побрякушки носили только кровные родственники. Может, потому они и были такие странные. «Я серьезно. Выброс ночью, куковать нам тут еще долго, а делать нечего. Паша... «В карты умеешь играть?» «Умею». Павел поднялся на ноги. Осмотрел пол, брезгливо поморщился и указал на сетку кровати. «Сыграем. Присаживайся». «Другое дело. Усяй колоду. Не коксись, я знаю, что у тебя есть». Усяй с печально расстроенным лицом вынул из сумки колоду и отдал боссу. «О, не распечатанная. Удача нам будет. В натуре будет». За игрой в дурака разговаривали. Много. Преимущественно Велес. Постепенно Паша втянулся в разговор, в игру, стал смеяться шуткам и шутить сам. Время от времени он смотрел на лицо Велеса, и в его глазах по его лицу пробегала тень. Как Велесу было известно, что в семье стоит на первом месте, так и Паша знал, что организация ценит в своих боссах по-настоящему. Если босс организации не умел достаточно хорошо владеть своими чувствами, он быстро допускал фатальную ошибку и умирал. А боссы более высокого полета достигали в лицемерии таких высот, что могли посрамить любого актера, так что он прекрасно понимал, что фонтаном, бьющее из Велеса дружеское расположение, веселье, приблотненный кураж пополам с пофигизмом, наигранный и фальшивый. как бы убедительно они ни выглядели. Если бы не ситуация, Павел попросил бы Велеса закрыть рот и сидеть тихо. Но поневоле приходилось играть ту же фальшь, чтобы избежать кровавой драки. Что наемники, что бандиты, они сейчас на взводе. Скоро выброс, в преддверии которого почти любой человек сам по себе становится нервным. Им сейчас только дай повод, и начнут стрелять друг в друга. А Паша, как уже говорил, и так был очень виноват перед семьей. Спровоцировав новый кровавый конфликт с организацией, он вряд ли вернет расположение семьи. В свою очередь, Велес также испытывал некоторый дискомфорт. Он уже такой испытывал, когда пару раз контактировал по смежным делам с этими людьми. Его немного ошарашивал сам Паша по нескольким причинам. В сущности, он был боссом, не рядовой член семьи. Перстень имел четко видимое углубление, пустое. Камень там когда-то был, но теперь его вынули. Но при этом почти не умел владеть своим лицом, эмоциями. И он был слишком молод для положения, которое занимал. Впрочем, скорее всего, из-за молодости и потерял его. Допустил ошибку. В организации Паша уже бы кормил червей на расстоянии 2 метров от поверхности земли, причем вниз от поверхности. А тут он как, не только жив, но еще и выполняет какое-то важное поручение своей конторы. Это коробило. Будто с ожившим покойником в карты играешь. Очень непривычно. Но больше всего капали на нервы выражение его лица, глаз и манера поведения. Слишком много чести и достоинства. Гордость. Чувство вины из-за того, что он совершил, потеряв положение в семье, а с ним и камень. Велес просто знал, что все это не показуха, не юношеское пижонство. Паша и правда был гордым, полным достоинства и человеком чести. В семье их всех воспитывали в традициях седой старины. Глупо, что тут скажешь. Но его почему-то эта глупость не смешила совсем. Бесила — это да. Презрение — ни капли. Скорее уж, немножко зависти. Семья во многом отличалась от организации, от любой преступности, любого типа, но и кое-чем была похожа. Семья не торговала наркотиками, людьми, органами, ничем, что было противозаконно. Они не пользовались методами принуждения, общепринятыми любой организованной преступностью, но если кто-то насиловал девушку семьи или убивал кого-то из них, расплата всегда была быстрой и справедливой, то есть ничего общего не имеющая с законом. Все кровные родственники были связаны обязательством. Тронешь одного, и ему на помощь бросятся все, кто рядом. Перебьешь их, и слетятся члены семьи со всей страны. Организация встала в тупик именно из-за этого. Семья была крепкой, сильной структурой, которая частенько прибегала к помощи наемников. Парень с перстнем в первых рядах кровавой бойни — такое случалось редко. С собой они рисковали, не колеблясь, но только если не было иного выбора. Чем-то они походили на гидру, повернутую на принципах чести гидру. А ведь парень не из бедных. Лицо не отмечено тяготами и лишениями, какие людям выпадают частенько. Кисти холеные, ровненькие пальцы, следы маникюра. Видно, что жил он, не зная особых бед и забот. И Велес знал. Семья, как бы ни провинился один из тех, кто носит перстень или кольцо, не позволит ему прозябать в нищете. Живи и радуйся, даже если напортачил, о тебе позаботятся. Но нет, как же. Парень заморал свое доброе имя, честь запятнана. В бой, вперед, сжигая флаги и мосты, пока не будет возвращено доброе имя. Странные они. Особенно на этой детской чести свихнутая молодежь семьи. Минут через 30 игры народ расслабился. Завязалось еще несколько карточных баталий на интерес, несколько вялотекущих тихих бесед, а кто-то предался пороку чревоугодия. Один вообще тихо похрапывал в углу. Причем угол он занял весь и едва не поломал стену, там усаживаясь. Стена, конечно, выжила, а вот ящик, на который Семен присел, жалобно скрипнув, прогнулся. В целом, игра в карты спасла компанию от перестрелки. Обычно карты служили как раз причиной перестрелок, а в зоне вон как получилось. Тут все на выворот. Зона. — Паш, а почему у тебя забрали камень? — спросил Велес, когда нужда в наигранности чувства отпала, и можно было просто наслаждаться игрой, позволяя разуму спокойно просчитывать дальнейший путь и предстоящие действия. «Я отказал в помощи». Он криво усмехнулся, кладя на туза козырную шестерку. «Хотя мог помочь. На моем имени пятно, и смыть его непросто». Он показал ладонь внешней стороной к Велесу, той стороной, где раньше был камень, и вновь невесело усмехнулся. «Вернусь, выполнив задачу, буду носить дальше. Не вернусь, он останется со мной, в моей могиле». «А что забыла организация в зоне?» «Жуткий секрет», — Велес подмигнул и тихим шепотом произнес. «Ищем исполнитель желаний». Паша в ответ удивленно раскрыл глаза, а затем рассмеялся. «Мог бы не врать. Раз не можешь сказать, не говори. Ведь и я не скажу, зачем пришел». «Блин!» — произнес Велес, обнаружив, что его короля побили тузом, а карту Паши на руках не осталось. «Еще разок?» «Давай». Так они и коротали время до вечера. Постепенно обстановка разрядилась настолько, что люди перестали видеть в своих соседях врагов. Напряжение момента отпустило. А потом начался выброс. Бункер трясло. Большая часть людей потеряла сознание, но не все. Что они видели? Ни один не рассказал товарищам. Но видения были не из приятных. Один из наемников, после того, как перестало трясти, часа два сидел неподвижно, стеклянными глазами глядя в потолок. Китаец сидел с каменным лицом и молча плакал минут 15. Койот, совершенно ошалевший, тряс головой и нюхал свои руки. Исключение — Велес. Босс видел янтарь. Вот прямо с ржавой этой кровати и видел. Только вокруг уже не было стен. Не было наемников, Паши, его бойцов. Вокруг была зона. И больше ничего. Небо стало красным. Повсюду бродили зомби, мутанты. Возле завода святой в полном доспехе рубил на фарш своим мечом троих вампиров. В небе кружились вороны. И откуда-то с холмов, из радиоактивной зоны, длинными прыжками неслись 6 снорков. Все это было странно, даже кошмарно, но он был очарован. «Как прекрасен! Господи, как прекрасен этот мир!» Были его первые слова, произнесенные тихим шепотом, едва начали возвращаться стены бункера, постепенно скрывая от его глаз прекрасный и дивный мир зоны. Когда очарование момента с темно-красными небесами схлынуло, он задумался, откуда там, возле завода, святой появился, и какого лешего его погулять понесло, когда он на иконке быть должен. Впрочем, эта мысль надолго не задержалась, растаяла, как то, что случается со снами. Но кое-что осталось, и он был уверен, что это не пустое видение. «Снорки! Там будет 6-8 снорков!» Когда очнулись почти все, громко сказал Велес. «Откуда знаешь?» — спросил один из наемников, и Велес ответил. Наемник почесал макушку, поднял глаза обратно к лицу Велеса. Тот важно кивнул. Наемник тряхнул головой. «При чем тут Плутоний, Витас и Цепиш?» «Витас — мутант времен Второй мировой войны. Бил подводные лодки, направленные ультразвуковой волной», — пояснил босс. «Плутоний — это такой певец 20 века, носивший очаровательный сиреневый шарфик. А Цепиш — это заболевание крови». «Да при чем тут снорки?» — воскликнул наемник, шокированный как ответом, так и пояснениями. Особенно выражением лица и голосом, с которым все это было сказано. В лице говорившего с ним не было ни тени издевки или даже намека на улыбку. «Ну как же!» — всплеснул руками Велес. «Витас и Плутоний как-то пошли к саркофагу. Велес...» Велес посмотрел на Пашу. Тот покачал головой, да мрачным лицом своим. «Не надо». «В общем, на улице будут снорки. По опыту знаю, что там еще много чего будет, кроме этой погони. Так что утром пост...» Бункер тряхнул взрывом. На улице кто-то болезненно заухал и засвистел. «О, уже тут они! В общем, утром будет жарко, парни. А теперь спать». «Поддерживаю. Будем спать». Паша сел поближе к стене, облокотился на нее спиной и, сложив руки на груди, закрыл глаза. «Спокойной всем ночи!» — радостно заявил Велес и даже не обратил внимания на тот факт, что даже кое-кто из его бойцов посмотрел на него как на окончательно сбрендившего человека. Утром был плотный завтрак, краткие сборы и радовавшая глаз сплоченность. Бойцы организации и наймиты семьи шли в бой, перемешав свои ряды, а босс и парнишка с перстнем стоят плечом к плечу. Когда вернутся, обязательно нужно рассказать арабу. Он сумеет воспользоваться сим в интересах организации, а Велесу уйдет еще один плюсик против того огромнейшего минуса, что у него появился из-за желания максимально повысить шансы выполнения своей миссии. Только араб слишком близко к сердцу воспринял этот поход. Слишком много Велес получил побочных задач, выполнение которых может поставить под угрозу самую важную миссию, сугубо личный его интерес в этом предприятии. Из бункера выходили парами, и первая же пара близко познакомилась со снорком. Скотина спрыгнула сверху, широко раскинув руки. На беду снорка в этой паре, кроме наемника, был Семен. Парень так взбесился, что опять забыл про винтовку, а бедолага снорк начал натурально выть, когда, в общем-то, добродушный Семен, ухватив несчастного за руку, начал бить его о землю, металлическую дверь и косяки бункера. Так как в этот момент из кустарниковых деревьев полезли новые животные, а сверху спрыгнули еще два снорка, один прыгнул неудачно, попал под замах с братом и укатился далеко в кусты. Семен, вооруженный снорком, перехватив несчастного поудобнее за ноги, смело ринулся в атаку. И хотя бедолага, у которого даже противогаз оторвался вместе с половиной лица, нещадно царапая землю руками, пытался убежать, Семен был безжалостен и продолжал пользоваться измученным телом несчастного, как дубинкой. В процессе движения Семен во что-то врезался, и это что-то полоснуло его когтями по щеке. Зря, кстати, полоснуло. Елк взвыл, схватил воздух двумя руками, забыв отпустить ногу снорка, и с рыком сдавил невидимое нечто. Хруст стоял шикарный, вой ужасный. Существо обрело видимость в позе коромысла. Товарищам Семена неожиданно стало даже жаль несчастную химеру. Однако Семена окружили. И тут уже были существа очень разные. Люди высыпали на улицу, завязался бой, порой переходивший в рукопашную. К сожалению, рукопашная кончалась довольно быстро, даже значительно усиливающие физическую силу экзо не очень-то спасали наемников. Один удачный удар мутанта, и человек кубарем летел по земле. Если бы собратья не прикрывали их шквальным огнем, трупами стало бы по меньшей мере половина всех бойцов. Неплохие результаты в рукопашном сражении показали только Велес, Монгол, Семен и Роман. Велес, потому что оказался слишком вертким, порой уворачиваясь от ударов когтей и мутировавших рук, когтей не имевших, еще до того, как сознание успевало понять необходимость такого движения. Иногда не получалось увернуться, но тогда спасал Архонт. Поглощенная энергия на короткий срок делала невесомый материал прочным, крепким и жутко тяжелым. Ну что поделаешь, зато шкура цела. Роман стрельбу дополнял изуверскими движениями. Ломал кости, рвал глотки исключительно левой рукой. Он научился чувствовать ее как часть своего тела и нашел новый центр тяжести. Страшное оружие в руках ангела — механизированный протез со сдавливающим порогом в несколько десятков атмосфер. Семен просто буйствовал, мало чем отличаясь от наших предков, кушавших в основном бананы и кокосы. В своей звериной ярости он ничем не уступал мутантам, вышедшим из зверей обычных, и значительно превосходил тех, кто имел человеческий геном. А монгол вновь поражал умением наносить четкие, странные и всегда убийственные удары. Но делал это редко, только когда не мог воспользоваться оружием. В этом бою, быстро превратившемся в отвратительную свалку, за его спиной упал некто мускулистый, черный, волосатый, напоминавший немного гориллу и чуть больше человекоподобную химеру. Упал он не просто так, а потому что Роман вырвал ему кадык. Зверюга билась на земле, хрипя от боли, а спустя несколько секунд подскочила на ноги и прыгнула на спину монгола. Горло было по-прежнему порвано, грудь прострелена в пяти местах, но боль, видать, поутихла, и зверь снова ринулся на врага, коего всего-то просто сожрать хотел. Никакого там злого умысла, просто голодный он был, только и всего. И монгол ударил несчастного ногой в живот. Обычный удар назад пяткой, только ни один рукопашный боец никогда не сделает его так. Прямая спина, Одна нога будто влита в землю, руки чуть приподняты, и с бешеной скоростью нога летит в цель. Казалось, выполни такой удар, и связки просто лопнут. У монгола ничего не лопнуло. Мутант вообще-то куда более твердый, чем человек. Улетел обратно. Только до земли не долетел. Китаец снял ему голову с плеч еще в полете. Свой меч он использовал наряду со стрелковым оружием, вновь доказывая, что в умелых руках самурайские зубочистки — вещь жуткая. Мутанты, зомби — их было много. Но недостаточно, чтобы пообедать таким отрядом. Ситуация несколько изменилась, когда в бой вступил новый зверь. Семен последний раз взмахнул тем кровавым куском мяса, что остался от снорка, и, тяжело ухнув, свалился на земь. По ощущениям, в него сейчас поезд врезался. Нечто невидимое начало расшвыривать людей направо и налево. Не поубивал этот мутант половину отряда только благодаря броне. Будь их штуки три, всех бы положили. Выколопали бы бесчувственных прямо из костюмчиков, да по кусочкам. А так монстр внес переполох, сломал пару ребер и, закусив половиной обоймы Калашникова, стал брызгать кровью, не желая явиться миру полностью, а потом получил на десерт из зари. Так они и не узнали, как он выглядел. Совместный бой сплотил команду, и, обмениваясь впечатлениями, посреди изорванных пулями мутировавших тел, люди как-то незаметно стали считать себя одной командой, что заставило улыбаться Велеса и обеспокоенно хмуриться Пашу. «Двинем вместе?» — спросил Велес, закуривая на чьей-то бугристой спине, из которой торчал голый позвоночник и ребра. Кажется, при жизни это было снорком. «Так шансов у нас больше», — нехотя согласился Паша, сидевший на корточках неподалеку. Садиться на не сильно запачканные кровью тела мутантов и зомби он не очень хотел, брезговал. А вот его люди не стеснялись. Один даже ходил по полю боя с плоскогубцами и рвал клыки мертвым, укладывая их в маленький мешочек. Что любопытно, не всем рвал, только некоторым. То ли добрый был, то ли клыки некоторых мутантов у него в коллекции уже были. «Значит, идем вместе». «Хорошо». Паша помолчал, над чем-то раздумывая, пару раз обернулся удивленно, услышав смех людей. Видно, было дико ему слышать смех и шутки посреди кровавого месива. Через минуту сказал. «Наш следующий пункт — Сторинген». «Почти по пути. У границ долго разойдемся, значит». «Вы к центру? Через Припять?» «Это потом. Сначала нам туда». Он махнул рукой куда-то влево от завода. Паша обернулся, пожал плечами. «Там пусто. Нет ничего. Только радиация. Аномалии сплошным ковром. Даже мутанты там не любят появляться. Гиблое место». «Тут везде одна большая гиблая херня», — заявил Велес почему-то радостно. В путь двинулись не так скоро, как хотелось бы. Бой не покалечил никого, но проблем добавил. Тренированный человек может и со сломанным ребром бегать, драться, грузы таскать, маскируясь под верблюда. Но даже ему требуется краткий отдых. Но в основном люди получили синяки да шишки. Те, у кого их было больше всего, теперь очень трепетно относились к своей броне. У них шишки оставались от ударов когтей и укусов, которые при других обстоятельствах оставляли на телах развороченные, хлещущие кровью, часто смертельные раны. Так что кое-кто даже помолился. Мысленно. Они шли вместе почти сутки. Наемники оказались хорошими ребятами. Ну, хорошими в понимании таких людей, как Усяй, Мурка, Велес. Семья, например, наемников не считала больше, чем вынужденной необходимостью. Они всегда оставались для нее чужаками. А обыватель, наверное, предпочел бы видеть таких людей за прочной решеткой, да под надежной охраной. С бандитами организации наемники быстро находили общий язык. Некоторые даже сдружились и всю дорогу вместе подшучивали над Семеном. Он не обижался, наоборот, смущался и краснел. Все шутки крутились вокруг факта, что Семену не очень-то и нужно было ружье в борьбе с мутантами. Он принимал эти шутки и, в общем-то, верно принимал, как признание своей силы и знак уважения. И его снова угощали сигаретами. Каждый считал делом чести подарить Семену сигарету, если тот вдруг тянулся в карман за оной. А вот Паша на Семена поглядывал с опаской и явно не понимал, зачем Велес взял в отряд столь непредсказуемого, в бою не поддающегося контролю человека. День и ночь прошли на удивление спокойно. Слепые псы, зомби, крысиные волки, коих наемники называли кроликами, из-за привычки сих волков сверкать пятками, если есть такая возможность, никаких особо свирепых и шибко сильных мутантов. Аномалии тоже попадались правильные. Датчики организации улавливали присутствие всех, а вот датчики наемников регистрировали далеко не все аномалии. Так что уважение к спутникам выросло еще больше. В полдень следующего дня их пути разделились. Прощание было кратким, но душевным. Каждый пожал руку наемника. Некоторые так и вовсе обнялись. Только Велес с Пашей прощались лишь друг с другом, как и положено начальству, без ярких эмоциональных всплесков и излишне дружелюбных жестов. «Удачи, Паша! Свидимся еще!» «И тебе, Велес!» Паша улыбнулся открыто, искренне. «Ты хороший человек, Велес. Редкое качество в вашей организации». «Вряд ли я хороший», — мотнул он головой. «Симпатичный, импозантный, скромный. Ну, хороший? Я даже не знаю». «Прощай, друг», — улыбаясь, сказал Паша. «Прощай», — с улыбкой же ответил Велес. Так и расстались. Отряд наемников во главе с аутсайдером семьи двинулся в сторону едва видимой на горизонте громадной тени комплекса зданий, большая часть которых была под полным контролем долга. А отряд Велеса развернулся в другую сторону. Там горизонт не темнел, наоборот, ярко светился. Алым, желтым, красиво светился. «Ты серьезно?» — спросил его Роман, когда отряд двинулся неспешным шагом. «Мы должны забрать одну вещь». Велес шагал, глядя на алый горизонт. Будто там закат сейчас начался. Хотя солнце не прошло и половины своего пути по небосклону. «Сколько еще у нас задач, прежде чем мы двинемся к центру?» «Немного». Больше ничего Велес не пояснил. Остальные задачи были еще впереди. Не стоило обсуждать их, пока не будет решено это дело. Впрочем, если проход будет снова закрыт... Искатели сообщили в последний свой выход сюда, что он таки закрыт. Он без тени сомнений вернется на прежний курс. Но пока есть шанс вытащить нужные арабу и заработать еще одно очко в свою пользу, он будет идти вперед. Местность постоянно повышалась, была сильно пересечена, чем попало. На пути встречались препятствия от ямок, вроде сусликовых норок, до оврагов, куда спускаться было опасно для шейных позвонков. Почему такие овраги и обходили. Когда обошли штук 5 и обнаружили, что трава слева все еще зеленая, несмотря на время года, и приветливо светится, Велес достал карту. Сейчас она была бесполезна. Выброс в очередной раз перекроил зону. Аномалии сменили свое положение. Зоны радиоактивного заражения, правда, такое случалось намного реже, тоже поменяли места дислокации. Но сам ландшафт в выбросе менялся чрезвычайно редко. Нет, обвалы, провалы почвы, это все было. Но кардинальных изменений еще ни разу зарегистрировано не было. Припять как стояла на своем месте, так там и была. Горы и холмы, в отличие от аномалий и радиации, в выброс сюрпризов не плодили, так что карта, хоть и утратила большую часть своей ценности, все же была полезна. В частности, сейчас Велес точно знал, куда идти и сколько еще до цели. Как оказалось, совсем немного. Проблема в том, что в зоне практически никогда не бывает прямых путей. Кроме оврагов, приходилось обходить аномалии и радиоактивные почвы. Последнее обстоятельство сильно всех накаляло. Радиация не аномалия. Просто обойти ее и остаться чистеньким не получится, хоть ты тресни. Даже находясь на удалении от источника радиационного загрязнения, сколько-то рентген ты все равно поймаешь. После обхода очередного оврага, кончившегося возвращением назад и поиском нового пути, который тоже привел в тупик из аномалий, Велес объявил привал. Тут он разрешил всем перекусить, и пока люди кушали, поведал им об одном удивительном свойстве Архонта. «А как он так радиацию отталкивает?» — спросили Велеса, когда лекция, довольно пространная и в целом красивая, подошла к логическому завершению. «У него атомная плотность высокая, и в составе имеется элемент, создающий своего рода щит. Любое излучение отклоняется». Велес вдруг рассмеялся. «Не поверите, парни, но родной цвет Архонта — отсутствие цвета. Он прозрачный, как воздух». Пока находится в гибком состоянии. При поглощении энергии он становится твердым и...» Велес замолчал, вспомнив кое-какие данные по Архонту. В твердом виде он не только не отклонял радиацию, но всасывал ее, как губка, а после возвращения обычной формы выплескивал все поглощенные излучения в разные стороны, подобно сломанному фонтану. Поразмышляв секунду, он решил об этом факте скромно умолчать. «Да, о чем это я? А, что за элемент такой, я не знаю. Вещичка секретная. Даже я понятия не имею, из чего ее стряпали». Улыбнулся всем. «Как вернемся, вообще забудьте, что когда-то видели такую вещь. А слово «архонт» больше никогда не произносите вслух». Как только отряд был готов отправиться в путь, Велес приказал всем вколоть бледно-алый препарат из аптечки. На вполне понятный вопрос «зачем?» ответил. «Радиацию выведет». У людей челюсти отвисли. Только что они выслушали лекцию о чудо-броне, которая даже радиацию блокирует, и тут такое. «Морды-то открыты, кисти, ступни. Все равно поймаем. Так что колите эту дрянь и топаем». Поблуждать пришлось изрядно. Но в этот раз, видать, им судьба благоволила. Проход в нужное место оказался открыт. Узкий зазор между непрерывно бушующим столбом пламени и агрессивно светившимся участком земли. Стойкое алое сияние зеленой травы. Кого хочешь, да и кота доведет. Может, потому Мурка всю дорогу и икала? А может, подавилась чем? Те негативные эмоции, что они испытали, двигаясь сюда, не шли ни в какое сравнение с тем, что они испытали, выйдя на широкое, но немного волнистое поле. Со всех сторон его окружали целые поля аномалий. Кое-где концентрация была такой, что аномалии сливались в одно разноцветное марево и постоянно срабатывали от соприкосновения друг с другом. Счетчики радиации здесь так сходили с ума, что пришлось их выключить, хоть и скрипя сердцем. Но было тут и кое-что более жуткое, нежели аномалии в три этажа и радиация. Вокруг во множестве виднелись артефакты. Одни тихо сияли в траве, другие бешено метались посреди поля аномалий, третьи, подпрыгивая и грозно шипя, метались по полю, ныряя в аномальный заповедник и порой выпрыгивая обратно. Более половины этих прыгунов Велес не видел даже в базе данных, так что он решил немного изменить задание араба, используя момент с большей выгодой. Изобилие артефактов поразило их не так, как могло бы поразить сталкеров, наверняка назвавших бы это местом, без тени сомнений, Эльдорадо или как-нибудь в том же духе, но тем не менее поразило. Было в этом что-то такое жуткое. А вот второй момент, без всяких оговорок, был именно жутким. Вся эта волнистая кляксообразная поляна была густо усыпана костями. И не просто разбросанными, где попало. Костяки лежали поросшей травой, в бронежилетах, в древних экзо, истлевших остатках одежды. Кое-где можно было увидеть старое, ржавое, а порой так исковерканное оружие, что не было сомнений, оно побывало в аномалиях. Посреди всего этого стоял ржавый остов какой-то чудаковатой машины. «Тут же человек 100, не меньше», — пробормотала Настя, тут же затаив дыхание. Аномалии по краям поля непрерывно шипели, щелкали, бухали, взрывались, плевались кислотой и поглощали да выбрасывали артефакты. На ад похоже. «Тут человек 50 на самом деле», — дыша полной грудью, довольно счастливым лицом произнес Велес. «Но когда-то было больше 200 трупов. Остальных аномалии сожрали. Они потихоньку заглатывают это место. Если не заберем товар сейчас, можем уже никогда не забрать». «Нам туда!» — он указал на машину. Люди шли осторожно, стараясь не наступать на мертвецов. Как-то все притихли, сутулились, старались не шуметь лишний раз. Они видели пробитые пулями черепа, разбитые бронежилеты, переломанные кости. Тут явно когда-то давно шла схватка, почти война. «Что тут случилось, Велес?» — спросил Роман, не выдержав. «Война группировок. Давно». Он задумался, вспоминая. «Много лет назад дело было. Тогда ни долга, ни монолита, ни даже осознания не было. Вообще никаких старых и новомодных ушлепков. Только вот они... Не помню, как они себя называли, да и было ли у них название. Тогда зона только появилась?» «Нет, она уже несколько лет существовала. Но кордона из коалиционных войск не было. Велес грустно вздохнул. Наверняка херово тогда приходилось. Любое быдло могло свободно тырить артефакты и тащить перекупщикам. Без кордона контролировать их, считай, нереально. — А, это да. — Черт, ты осторожней! Велес перешагнул через очередной костяк. — Бедняги пулю в башку загнали, а ты ему еще и черепушку растоптал нафиг. — Я случайно. — Значит, эти сталкеры друг друга перебили? — Ну, тут не только они были. Наемники, бандиты. Кто на чьей стороне, неизвестно. Но победитель был... Кто, я забыл. Да это и не важно. Их и в живых никого нет уже. Только рыжий. Да и то не факт. Что за рыжий? Один из старожилов. Велес широким жестом указал на окрестности. Вот, вы сейчас видите, как кончили почти все старожилы. Здесь и первые свободные сталкеры... И первые бандиты, и наемники. Если какой-нибудь свихнутый сталкер начнет рассказывать вам сказку, как осознание помогло им перебраться за кордон, или монолит их всех спас, или там инопланетяне, можете смело посылать в туман ромашки нюхать. Они сами себе помогли уйти отсюда. Пулями. И сразу в рай. Не смешно, — донесся из-за спины голос Насти. Столько людей сразу. Так быстро. Это ужасно. Тут, наверное, настоящая мясорубка была. Именно, Мура. Мясорубка. Они подошли к машине, и Велес пнул ржавый борт. С него осыпались наросты, облупившаяся краска. Осталась только надпись. «Тантатус». Буква «Т» в середине слова была зачеркнута небрежным мазком. «А вот это и была та самая мясорубка». «Танатос», — прочел Усе. «Что за хрень, босс? Ни танк, ни вертолет. Непонятная хреновина». «Это броневик», — Велес подергал дверцу. Поднатужился и отступил. «Сема, ты помладше, да поздоровее. Открывай. Там внутри рюкзак. Нужно его достать». Дверь Семен вырвал легко, почти не напрягаясь. А вот рюкзак искал долго. В это время Велес поведал спутникам историю броневика. Они не дураки были, покойнички эти. В одной из группировок были такие ребятки, Химка и Пригор. Они своим идею предложили. Идею приняли. Он кивнул на останки броневика. Вот он лежит, родимый. Я, признаться, думал, сказка. Они его тут и собрали. Ездил он хреново, но зато походил на вертолет и был хорошо вооружен. Это как крепость на колесах. «Сема, бля, куда обратно ломишься? Там рюкзак. Лучше ищи!» Велес облокотился на борт машины и задумчиво почесал макушку. «О чем это я?» «А, да. Танатос использовали в той схватке. Он сталкеров нарубил, что капусты. Ездить на нем по зоне только полный дебил рискнул бы. Да и далеко все равно не уехать на такой хреновине. Его и делали только, чтобы победить тут, на этом поле. Вряд ли он вообще когда-либо ездил. Но слухи поползли. А когда дошли до кордона, Химка с Пригором превратились в этаких байкеров, рассекающих по зоне на своем броневике от кордона до ЧАЭС. Про него даже книгу написали. Не помню название. «Книгу? О зоне? Что за бред?» «Ну да», — Велес укоризненно посмотрел на Романа. «Тогда время другое было. Это сейчас ноги обязательно выдернут. Только ты заикнись не тем словом про зону. А тогда тема была популярна. Книги, статьи, телевизор. Коалиция быстро закрутила гайки. Ты должен помнить, Ром». Роман кивнул. Он те времена помнил, но смутно. Сначала шквал информации везде, во всех СМИ и газетных киосках, а потом резко тишина. Как-то тогда не придавалось этому особого значения. Он работал в поте лица и по локоть в крови. Не своей, естественно. И кончились книги про героев зоны, Химку да здоровяка Пригора. Они, кстати, тут где-то лежат. Внутри кабины броневика что-то заскрипело, хрустнуло и с визгом было вырвано, потом выброшено на улицу. Секунду Велес смотрел на торчавший в разные стороны разноцветными проводами агрегат и вдруг зло крикнул. — Сема, блядь, иди отсюда нафиг, сам найду эту хрень. Семен, смущенно пыхтя, вылез обратно. Велес его сменил, напоследок выдав команду собирать все артефакты, какие покажутся редкими и ценными. Внутри броневик ничем особо не порадовал. Истлевшая обивка сидений, кузов, соединенный с салоном и забитый пустыми гильзами совсем нехилого калибра. Понятно, почему машинку Танатосом обозвали. Натурально жнец смерти. Сколько, интересно, людей он в капусту перерубил, прежде чем его подорвали. Насобирав 3 полных рюкзака артефактов и прихватив один дырявый, ветхий, но обернутый толстым полиэтиленом, рюкзак, изъятый из кабины древнего броневика, отряд отправился обратно, стремясь покинуть зону сверхмощного радиоактивного загрязнения еще до темноты. Обратный путь был более быстрым, но не таким радужным по настроению. Казалось, дух смерти, витавший над тем полем, уцепился за их рюкзаки. Когда сгустились сумерки, они отошли примерно на километр от места одной из первых баталий, где схлестнулись группировки зоны. Ночевать было решено под открытым небом, на небольшой возвышенности, при некоторой фантазии, способном сойти за холм. Костра не разжигали, часовых ставили по одному. И уснули, полные какой-то щемящей тоски. А рано утром они проснулись и обнаружили, что пропал последний часовой. Они обшарили близлежащую местность, но ничего не нашли. Только глубокие следы в лагере, где он ходил и где стоял, вглядываясь в темноту зоны. Койот осмотрел все на 3 раза, даже наклонившись, подобно псу, обнюхал весь лагерь. «Я не понимаю, босс», — пожаловался он, в конце концов признав собственное бессилие. «Ни следов, ни запаха, вообще ничего». «Не мог же Сема просто взять и испариться?» Судя по следам, именно так и было. Он просто взял и пропал. «Долбаная зона!» Таковой вот и была посмертная эпитафия над местом бесследного исчезновения Семена по прозвищу Елдак. Ели в то утро молча. А когда собрались было двинуться дальше, босс попросил всех присесть. «Ситуация такова». Велес положил перед собой рюкзак, взятый из кабины Танатоса. «Не факт, что мы дойдем. Не факт, что мы вернемся. Но это дерьмо необходимо доставить на базу». Некоторое время он молчал, внимательным взглядом изучая лица спутников. Никаких особых эмоций на них не отразилось, за исключением лица Романа. Он-то лучше всех понимал, куда именно двигается отряд и каковы его истинные цели. Пусть он не знал их всех, не знал деталей, но в одном Роман был уверен абсолютно. Велес затеял этот поход исключительно из личных мотивов. И Велес верил в успех предприятия, в той его части, где они дойдут до конца, до Джинна. А вот дойдут ли на самом деле? В этом у Велеса определенно были сомнения. Видел ли кто-то, кроме Романа, что эти сомнения присутствуют? Вряд ли. Так что он надеялся сейчас услышать одно имя. Правда, не очень. Дело в том, что на этом этапе, где им, вероятно, предстоит встречаться с вещами абсолютно непостижимыми и чрезвычайно опасными, чтобы дойти, потребуются лучшие люди. И имя, на которое надеялся Роман, было среди лучших. Ослабить отряд — значит усилить риск. Но конкретно этого момента Роман не очень понимал. Судя по словам Велеса, вещь, взятая из кабины ржавой машины, столь важна, что доставить ее на базу необходимо. Вероятность, что они сделают это после посещения Джинна, ниже, чем если сейчас отправить несколько человек с грузом. Что такого важного для Велеса было в этом рюкзаке? Важность для организации можно не учитывать, какой бы она ни была. Велес не рискнул бы ослабить отряд, если бы дело не касалось его личности. Готовит в тылу исключительную репутацию на случай возвращения? Непонятно, странно, но спрашивать не имело смысла. Велес не ответит на такой вопрос. «Койот, Мурка, вы возвращаетесь. Артефакты, рюкзак — все это нужно передать Лизе. И очень прошу, дойдите до базы живыми. Оружие и архонты сдайте также Лизе. Она знает, кому их следует вернуть». Велес поднялся на ноги. «Выдвигаемся. Вы обратно, мы вперед». Прощание было коротким. Крепкие рукопожатия, страстные объятия. Это Настя с Романом. И группы разошлись в разные стороны. «Велес», — в пути тихо сказал Роман, так что слышал только он. «Спасибо». «Не стоит». Велес посмотрел ему прямо в глаза. «Постарайся остаться в живых, друг. Тебе есть куда возвращаться». Роман, ничуть не растеряв в благодарности Велесу, все же чуточку помрачнел, стиснул челюсти и кивнул. «Конечно, и этот ход был непростым. Разучился Велес делать что-то, не используя это с максимальной выгодой для себя. Кто лучше этих двух мог выполнить задачу? Только он в паре с койотом. А он Велесу нужен здесь. Настя вернется, выполнив задачу, и станет дополнительным стимулом для Романа, чтобы любой ценой выжить и вернуться. Они выполнят два полезных дела вместо одного». Койот с Настей возвращались практически той же дорогой, которой отряд шел сюда. Весь их путь сопровождали стычки с мутантами, зомби. Казалось, сама зона пыталась помешать им вернуться. И, наверное, любой сталкер так бы и решил. «Нас много было, они боялись. Теперь нас мало, они больше не боятся», — пояснил ситуацию койот на одной из ночевок. Утомленный, осунувшийся лицом, Настя выглядела немногим лучше. «Хоть и зона, а ведь просто звери. Вот они и ведут себя так же». Настю это не сильно утешило. Постоянно сражаясь с детьми зоны, постоянно на пределе, за много дней пути, измотанные, уставшие, они почти дошли до леса, когда в игру вступили новые игроки. Бандиты зоны. Как и местные звери, они тоже все время были здесь, но не рисковали нападать на крупный отряд. А теперь их было всего двое. Койот учуял людей и приготовленную ими ловушку. Ее удалось обойти. Правда, не слишком удачно. Как вскоре выяснилось, людей было значительно больше, чем смог учуять койот. Завязался бой, в котором кровь пролилась в первые же секунды. Они не отбились в полном смысле этого слова, скорее убежали, воспользовавшись случаем. Перестрелка на пересеченной местности, изобиловавшей овражками и маленькими рощами, имеет один важный положительный момент. Всегда есть куда отступить. Так что койот с Настей предпочли отступить, а когда отошли на несколько сот метров, припустили чуть ли не бегом, рискуя попасть в аномалию. Настя как раз и угодила в одну. Ей повезло, что это была парилка. Эту интересную аномалию сложно было обнаружить визуально, и срабатывала она весьма интересно. Объект, попавший в зону воздействия, подвергался частым электрическим ударам большой мощности. Внешне это выглядело так, будто прямо из воздуха нарождались молнии и лупили по человеку со всех сторон. Мышечный спазм, вызываемый самым первым электрическим ударом, не позволял жертве сдвинуться с места, и очень скоро человек начинал источать пар. Зажарившись до хрустящей корочки, жертва еще некоторое время дергалась в конвульсиях и дымилась. Нелишенный юмора сталкерский люд за этот пар аномалию парилкой и прозвал. Датчик аномалию зафиксировал, предупреждающе пискнул, но скорость бега не позволила Насте вовремя среагировать, и она на полном ходу пронеслась сквозь зону воздействия парилки. От мышечного спазма и скорой смерти ее спасла электропроводящая арматура брони. Девушка даже удивиться не успела. Все полыхнуло сине-белым, запахло озоном, и снова вокруг полной неровности и отдельных небольших групп деревьев в поле. Они смогли оторваться от преследования и запутать следы. Последним занимался лично койот, которому заметать следы на местности оказалось далеко не впервой. Двинулись дальше, и тем же вечером случилась новая неприятность. Им удалось поспать в эту ночь, в лучшем случае, по паре часов. До самого рассвета они были вынуждены стоять спина к спине, стреляя в мутантов. Первая волна их ринулась в атаку сразу после полевого ужина. Банка на коленках, ложка в одной руке, пистолет в другой. А хлеба нет и не будет. Волну встретили кинжальным огнем, и мутанты отступили. Очень ненадолго. Умные звери, как выразился койот почти восхищенно, всю ночь кружили у лагеря, выжидая удобного момента. Иногда та или иная тварь решала, что такой момент наступил, и кидалась в атаку. И гибло, конечно, но других это останавливало ненадолго. Они кружили и терпеливо ждали, когда ужин расслабится, потеряет бдительность. То была очень долгая ночь. Даже для койота, который уже попадал в подобную ситуацию в тайге, на большой земле. Но тогда звери были не столь опасны и не столь умны. Обычные волки. Правда, и оружие у него тогда было заметно хуже. Нож и дробовик с двумя десятками патронов. Так что, если подумать, ситуации были почти равноценны. Бессонная ночь сказалась не самым лучшим образом на их внимательности. В тот же день Настя снова попала в аномалию. Нечто им неизвестное, родственное распространенной жарке, окатило ее мощным огненным потоком. Очень напоминало морскую волну, зародившуюся из ничего, только желто-белую, в короне длинных языков пламени. Подобно волне огненный вал отталкивал. Настю окатило от плеч до колен и отбросило в сторону с такой силой, что, упав, она еще на спине скользила по земле метров 5. Плащ вспыхнул, как бумажный. Обгорели ресницы и волосы, слегка обожгло лицо. Но в целом ей повезло. Койот бросился к ней еще до того, как Настя коснулась земли, и, опалив себе лицо, шустро освободил ее от горевшего плаща и оплавленных перчаток, пальцы которых слиплись. Перчатки он кинул на землю, а спустя минуту увидел, как они расплавились окончательно чадящей серо-черной жижей. Не поспеши он, и осталась бы Настя без кистей рук. Архонт надежно защитил ноги, торс, руки, но на кистях были только перчатки с армированием. Настя пришла в себя через полчаса, а еще через час они продолжили путь. И на этот раз фортуна отвернулась от койота. Датчик зафиксировал аномалию, но койот не успел среагировать достаточно быстро. До усталого мозга не сразу дошло, что это и зачем пищит. «Прыгай!» — взвизгнула Настя, и койот прыгнул в сторону, рефлекторно подчинившись. И обнаружил, что выпрыгивает из пузырящейся светло-зеленой жижи. Она доходила ему почти до колен и светилась. Прыжок получился не очень удачным. Он покачнулся и упал. А когда сел, обнаружил, что Настя, яростно матерясь, снимает с него ботинки, помогая себе ножом. Он посмотрел на ступни и поспешил помочь Насте. Ботинки дымились и медленно плавились. Особой надежды на то, что материал все же выдержит, не было совсем, так что они спешили снять ботинки до того, как кислота доберется до плоти. И правильно сделали. Брошенную в траве обувь очень скоро прожгло насквозь. Койот спасся от инвалидности, но остался с голыми ступнями. Тарзан из него был не очень. Маугли вообще никакой, так что продолжать путь он не мог. «Что делать будем?» — спросила его тогда Настя. А койот, молча взяв нож, направился к ближайшему дереву. Шагал он осторожно, внимательно глядя под ноги. Минут через 10, сопровождаемый недоумением Насти, парень отодрал от дерева несколько длинных полос влажного луба. Выложив его пучками травы, он обмотал ноги и перевязал все это дело кусками ткани плаща. «Хватит ненадолго, но до базы дойду», — пояснил он. А Настя только пожала плечами, недоверчиво глянула на чудную конструкцию экологически чистой обуви. В пути койот натер ноги, утратил всякий комфорт, начал прихрамывать. Зато внимание его больше не ослабевало, и до леса он дошел, избежав неприятностей, а вот Насте этого, к сожалению, не удалось. Она слишком поздно поняла, что участок земли, по которому она сейчас ступала, имеет очень странный вид. Рыхлая, потрескавшаяся земля, покрытая скудной, подсыхающей травой, посреди буйно растущей зелени, не обеспокоила ее ни на миг. Лишь на краю сознания слабо шевельнулась тревога, но на большие сил ей не хватило. Пелена из лоскутов сна, усталости и истощения прочно закутала сознание девушки, не оставив ей ни шанса. Она даже не смогла закричать, когда земля под ногами вдруг провалилась. Койот услышал шум и обернулся, но напарницы нигде не было. Только ее рюкзак с артефактами, второй, который она несла за спиной, пропал вместе с ней, лежал на краю какой-то узкой дыры в земле. Он посмотрел вниз, посветил, но дна не увидел. Узкая нора, извиваясь, уходила глубоко вниз. Он крикнул несколько раз, зовя девушку. Ответа не было. Он подождал минут 10, позвал снова, но ответа так и не получил. Койот принял решение двигаться дальше. Подхватив рюкзак, он отправился в путь и уже в темноте вышел к базе. На поиски Насти, а точнее архонта, оружия и другой амуниции, отправились рано утром, но на месте норы обнаружили небольшую ямку. По неизвестным причинам нору завалило. Земля зоны поглотила свою жертву, как это часто бывает, не оставив даже трупа. Отряд, в котором осталось 5 человек, оставил позади руины, ставшие командным пунктом долга и охотничьими угодьями наемников. Перед ними вновь во всех направлениях простиралась дикая зона, полная мутантами, аномалиями и бродячими сталкерами. Здесь бандитов практически не было, зато часто совершали рейды отряды различных группировок. Благо, что не слишком активно. Здесь можно было неделями блудить, так никого и не встретив, а можно было попасть под рейд и на каждом шагу натыкаться на пулю или ошалевшего мутанта, спасающегося от тех же самых пуль. Немало на этих землях встречалось различных подземных комплексов, уже известных, подчищенных сталкерами так, что приличной железки не осталось, и сокрытых, ждущих своего часа, комплексов, схронов, настоящий клондайк зоны, то есть оживших трупов, тут всегда было в избытке. Отряд столкнулся с одним зомби, потом со вторым, прошли меньше 50 метров, и из овражка на них кинулась счастливо мычавшая толпа из десятка полуразложившихся тел. По опыту столкновений с данными существами зря патроны не тратили, били зарей. Аномально навороченный боезапас был единственным эффективным оружием против них. Одна пуля и чрезвычайно пулеустойчивый мертвец разлетался в разные стороны, мелкофрагментированный. К вечеру нападения мертвецов уже в основном только раздражали. Кишки, намотанные на ноги, сиреневые рты и пустые глазницы не пугали их уже давно, но теперь перестали вызывать эмоции вообще. Только раздражение. Появился на горизонте труп. Один из бойцов буднично поднимает пистолет, вжимает курок, отряд даже не сбавляет шага. Вот таким манером они и двигались. Почему-то не нападали на них мутанты в базе данных организации, обозначенные красным уровнем опасности. То ли не было их сейчас в этих местах, то ли недавно тут прошел рейд долго, и мутантов просто выбили, а те, что избежали смерти, впрок наелись трупами собратьев. А может, недород по мутантам в этом году был? Непонятно, в общем, что и почему. Но, понятное дело, на странность такую жаловаться никто и не думал. Они переночевали во вражке, обнаглев совершенно. Развели костер, приготовили суп из консервантов и ограничились всего одним часовым, который всю ночь будил их выстрелами из зари. Так что всю ночь из овражка регулярно слышался один и тот же набор звуков. Грохот выстрела, влажный чпок при разрыве и так мертвого тела в конфетти, жалобные стоны людей и последующие их матерные вопли, не очень эстетично, зато очень изобретательно упоминавшие зону, мутантов, зомби, пистолет и самого часового в самых разных неприличных ситуациях и положениях. Утром, плотно покушав, люди двинулись дальше и очень скоро наткнулись на нечто странное. «Что думаем, парни?» — спросил Велес, когда отряд остановился и минут пять простоял подле нескольких окровавленных тел. Химера, два кровососа. Метрах в пяти от них — игла, черный пес зоны с отрубленной головой и десятком рваных пулевых отверстий в боку. А еще дальше лежат два снорка. Причем один был еще жив и пытался ползти. Получалось у него не очень, потому что три конечности бедняги лежали рядышком на травке и с телом соединялись парой тоненьких жил. Кровавый след из мертвых порождений зоны тянулся дальше, к самому горизонту. Едва Велес озвучил свой вопрос, в той стороне, куда уходил след, послышалась стрельба. Спустя минуту все стихло. «Думаю, кто-то там конкретно попал». Роман кивком указал в сторону, где пропадал след. «Сильно отклонимся от курса. Время потеряем». «Может, вояки в историю влипли?» — предположил Усяй. Монгол без всякого выражения пожал плечами. От китайца никаких пояснений не ждали. С тех пор, как он последний раз что-то сказал, минуло почти 3 дня. Но в этот раз он все же высказался. «Если еще живы, мы можем пополнить команду». Велес задумчиво глянул в сторону, где предположительно находилась ЧАЭС. «Прав, кит. Захрен самим дохнуть. Если там слишком жарко, разворачиваемся на прежний курс. Если риска нет, поможем. Все, двигаем». Шли точно по кровавой дорожке, справедливо рассудив, что раз тут прошли люди и мутанты умирали только от пуль, аномалий можно не бояться. Так что и двигались быстрее, чем обычно. С полкилометра. А потом наткнулись на рощицу из десятка далеко стоящих друг от друга деревьев. Ничем особенным роща не выделялась. Жгучий пух висит на ветках, ветки от ветра качаются. Пересекая рощу, идет дорожка из крови и мертвых тел. Ничего подозрительного, за исключением одной странной детали. Между двумя деревьями рощицы лежало 5 тел, неизвестно чем разрезанных у пояса надвое. Одно из тел принадлежало зомби, так что верхняя его половина еще ползла вперед, оставляя за собой полосу из кишков, слизи и сгустков свернувшейся крови. Бедняга цеплялся кишками за ветки, кустарник, так что полз медленно, с большим трудом. Недолго думая, в спину мертвеца послали гостинец от зари. Покойный мгновенно затих, раскидав себя по пространству диаметров 8 метров. «Стоп!» — скомандовал босс, добравшись до груды располовиненных тел. Достал болтик. Кинул. Ничего. Присел, внимательно осматривая место неестественной гибели мутантов. Поначалу ничего особенного он там не увидел. Приблизившись еще немного, вдруг обратил внимание, что прямо перед носом слабо колышется очень тонкая красная полоска. Не глядя, пошарил рукой возле себя. Нашел тонкую ветку и бросил ее на эту нить. Ветка нитку не порвала, не повисла на ней, а, развалившись надвое, упала вниз. «Леска!» — изумленно воскликнул босс, поднимаясь на ноги. «Это, блядь, наша леска!» «Что?» — спросил кто-то из бойцов, а Велес в ответ возмущенно выматерился и пояснил. «Это углеродное волокно, модифицированное с помощью нанотехнологий. Мы эту хрень создали!» Он махнул рукой, призывая следовать за собой. «Пошли глянем, кто это пользуется нашими вещичками, и спросим, каким образом они у него оказались». Леску, способную резать металл, обошли стороной, миновали рощицу и вернулись на прежний кровавый курс. Но дорожка из трупов практически иссякла. Кровавые следы и просто следы ног на земле. Теперь им лишь изредка попадались тела убитых тварей. Спустя полчаса преследования отряд услышал одновременную стрельбу сразу из нескольких видов оружия, крики и шипения. Вот его услышав, все 5 встали и недоуменно переглянулись. «Как будто сало жарят», — пожав плечами, неуверенно произнес Усяй. Приготовив оружие, народ двинулся вперед уже медленнее, расходясь веером. Вскоре они обнаружили источник стрельбы и странного шипения. Как оказалось, стреляли совсем рядом, а широкий фронт низкорослого, но пушистого кустарника таковым не являлся. Кусты просто росли на краю оврага, правда, несколько своеобразного. Одна сторона — отвесный глинистый обрыв 3 метра в высоту, как раз с этой стороны отряд и подошел. Противоположная сторона оврага представляла собой пологий откос, постепенно переходивший в холм. А внизу 5 человек, стоя кругом, в кого-то стреляли. Отряд Велеса замер в кустах на склоне, ожидая команды, которая, в общем-то, выразится в том, что босс начнет стрелять. А босс в это время смотрел вниз и не мог понять, в кого стреляют сталкеры, пока один из них не вспыхнул с головы до ног. Отчаянно вопя, парень побежал, но, сделав 2 шага, упал носом вперед и затих. Причем полыхал он куда ярче, чем если бы его облили бензином. Такое было возможно лишь под воздействием очень высоких температур. А учитывая, что парень горел весь и сразу, в источник этой сверхвысокой температуры он должен был угодить целиком. Только аномалий тут не было, иначе с ним погиб бы и стоявший совсем рядом сталкер. Тогда в чем дело? Велес смотрел сквозь пелену зеленых листьев кустарника и пытался увидеть противника этих людей, но не мог. Казалось, они и правда обстреливают просто чистый утренний воздух зоны. Свихнулись? Но от этого человек не может вспыхнуть, как факел. Погибший уже догорал, когда беспорядочная стрельба сталкеров наконец достала свою невидимую цель. В 3 метра от них пули нарисовали в воздухе 3 рваных красных дырки, из которых фонтаном хлестнула дымящаяся кровь. Дымящаяся? Похоже, что от нее шел пар, потому что эта кровь попала в среду с много более низкой температурой. То есть кровь существа была настоящим кипятком? В такое трудно поверить, даже увидев собственными глазами. Впрочем, Велес уже начал понимать, с кем столкнулись сталкеры. Одна вот беда. Эти твари не встречались в зоне с 2006 года. А ведь это чертова куча лет. Откуда же огненные полтергейсты этого типа появились снова? Кипящая кровь, невидимость, рожденная не наследственной способностью, а огромной скоростью движения твари и некоторой особенностью его бордовой шкуры. Свет, попадая на эту шкуру, искажался. Каким-то образом кожные покровы этой вымершей твари отражали фотоны не так, как обычный предмет. Фотон, коснувшись шкуры, мог уйти вниз, параллельно объекту, мог на несколько секунд остановить движение и только потом отразиться. Иногда отражался не вовне, а внутрь существа и выходил с другой его стороны. Ходячая световая аномалия. Вот и сейчас тварь остановила движение, наглотавшись пуль, но люди увидели лишь смутные очертания уродливой фигуры, и все. Тварь сорвалась с места, и девушка-сталкер с воплем боли улетела на десяток метров в сторону. Еще не коснувшись земли, она вспыхнула. Крики стихли быстро. «Готовьтесь, сейчас он появится», — скомандовал Велес, негромко, но надеясь, что хотя бы монгол с Романом услышат. «А громче не стоит. Лучше не привлекать внимание животного к себе». «Пока рано». Велес надел маску, врубил нужный режим и победно улыбнулся. Полтергейст теперь был прекрасно виден в виде большого разноцветного пятна, кружившего вокруг троих выживших сталкеров. И в нем преобладали яркие цвета. Животное источало тепло в больших количествах, потому что само его тело обладало дикой температурой. Такого на цепь, на базу, и проблема отопления для целого этажа решена. Только вот поймать его... Да и поймаешь, чем кормить? Велес целился не спеша, тщательно, используя лазерный прицел. В режиме инфракрасном тонкая красная нить лазера виделась синей, бледной и малозаметной, но без нее дальний прицел чреват промахами. Полтергейст — тварь не из слабых, с ним лучше не промахиваться. Очередь легла аккуратно в верхнюю часть теплового пятна. На всякий случай Велес стрелял, пока не кончились патроны. Даже когда тварь остановилась, упав носом в травку, он продолжал стрелять до последнего патрона. Огромная туша, над которой волнами поднимался горячий воздух и пар, упала у самого края откоса. Похоже, в предсмертном рывке полтергейст стремился добраться до Велеса и его людей. Шкуры на перегруженной мышцами спине полтергейста практически не осталось. Стрелял не только он. Едва полтергейст начал брызгать кровью заново, и сталкеры и отряд Велеса открыли огонь. Бедняга превратился в решето. И теперь, густо облитый кипящим соусом из собственной крови, монстр стал прекрасно виден. Видимо, его кровь не обладала отражающей способностью, только кипела. В венах. Жесть. На пару минут Велес даже задумался над тем, чтобы разделить отряд и отправить еще двоих с кусками туши животного, считавшегося вымершим, на базу. Вены, которые выдерживали кипящую кровь, да это же просто бешеные бабки в фармакологии, медицине, да везде. А его шкура — просто чудо. Новое слово в технологии военных маскировочных костюмов. Соответственно, при учете мирового военного сектора, это уже просто огромнейшие бабки. Так что, спускаясь вниз, к чудесным образом спасшимся сталкерам, Велес уже обдумывал способ доставки монстра на базу без разделения своего отряда. «Доброе утро, господа!» — радостно воскликнул Велес. За его спиной полукругом выстроились монгол, усяй, китаец, держа оружие в руках. На всякий случай. А Роман не спустился, остался страховать, на тот же случай, который всякий. «Спасибо!» — что интересно, заговорил сталкер женского полу с шикарным шрамом на щеке. «Когда-то это лицо, возможно, было красивым, а теперь казалось отталкивающим, почти уродливым. Не только из-за шрамов. Шрамы помельче были на подбородке и шее. Хищные глаза, острые черты лица, причем ставшие такими не от природы, просто от жизни собачьей такой, они навечно застыли в выражении голодного до крови вампира. Зона. Тут такое с людьми сплошь и рядом творится. И это еще нормально, ведь убитый полтергейст тоже когда-то был человеком. Нередко тут с людьми случаются вещи куда хуже. А если не зачерстветь душой, самому не стать хищником, обязательно и с тобой такое случится. Не сегодня, так завтра. Почти таким же внешне был и второй спасенный. Пожилой мужик с кровожадным лицом. От девушки его отличала подлинная улыбка и темные злые глаза. А вот третий экземпляр удивлял. Улыбка, доверчивый взгляд, даже румянец на щеках. Открытое, добродушное лицо. Казалось, парень попал сюда по ошибке и никак не может осознать, куда же именно его угораздило забраться. «Спасибо, не шуршит», — Вежливо улыбнулся Велес, свое оружие уже убравший за спину, тем, будто приглашая собеседников повторить свой жест. «Мы понимаем», — снова говорила девушка, а ее спутники ждали. Похоже, в этом отряде старшим была как раз она. «Когда у нас будет возможность, свой долг мы отдадим. Я Леска». «Леска!» — Велес удивился искренне. «Виденная недавно ловушка, странные перчатки девушки, металлизированные, причем не только в виде каркаса, а еще и дополнительно поверх ткани, ее любопытные прозвища». «Твоя веревочка висит там, на деревьях». «Уже не висит». Девушка улыбнулась и вдруг преобразилась. Из хищного зверя она превратилась в обычную, немного побитую жизнью, крепкую духом женщину средних лет. Велес даже недоверчиво хмыкнул ошарашенной такой метаморфозой. «Реагирует с кислородом, быстро испаряется. Сейчас там паутинка. Пальцем тронешь — порвется». «Понятно. Леди, позвольте познакомить вас с моими людьми». Велес галантно склонил голову и указал на своих бойцов широким жестом. Девушка приподняла одну бровь и открыла рот, чтобы что-то сказать. Покачав головой, рот закрыла, бровь опустила. Тут вся зона психи, а этот ей жизнь спас. Так что она решила избегать речей, которые могут счесть даже с очень сильной натяжкой, насмешкой или оскорблением. «Усяй, это китаец!» Повернулся к девушке и, подмигнув шепотом, который услышали буквально все, продолжил. «Он на самом деле японец. А это монгол. Молчун жуткий, как и кит». «Рада знакомству», — Леска указала кивком на своих спутников. «Нож, Димон». «Ну, вот и прекрасно», — Велес окинул взглядом местность и, широко разведя руки в стороны, произнес. «Отличное место для временной стоянки. Подкрепимся и поговорим». «Хорошо», — Леска вздернула подбородок в сторону кромки откоса. «А ваш товарищ так и будет там сидеть?» «Хе-хе!» — усмехнулся Велес, когда после сих слов с откоса спрыгнул Роман. Очень мрачный и злой. — Стареешь, друг! — Да пошел ты, блин! — Он хорошо спрятался, — вновь заговорила девушка. — Просто мы здесь слишком давно. На Романа сие подействовало немного необычно. Он хмуриться перестал, а вот Велесу улыбку немного попортило. Вспомнился араб, как он разглагольствовал насчет влияния излучений выброса, и как каменные мальчики брали пробы его тканей. Не очень приятно подозревать, что ты уже изменился, а еще хуже знать это наверняка. Касательно Велеса, неприятно было знать, что изменения есть, но не знать, какие точно, в каком виде и точного выражения сих изменений языком химических формул. Может, хвост расти начнет, а может, ничего страшного не случится, и хвост потом сам собой отвалится. Неопределенность страшнее пытки, особенно для босса. Стоянку устроили посреди этого полуоврага в десятки метров от трупа полтергейста. Что интересно, мутант все еще дымился, правда, кровь кипеть перестала, только иногда тихо булькала. Разговор начали с легкого перекуса из консервов и концентратов. Сталкер-нож позавтракал из красочной пластиковой коробки, которая, если потянуть язычок сбоку, в пару секунд закипала своим содержимым. Получался своего рода суп. По неподтвержденным слухам, питательный и в какой-то степени съедобный. «Не советую это есть», — с отвращением глядя на коробку в руках сталкера, сказал Велес. Хищная, даже сейчас, натурально зверская морда парня поднялась, безуспешно пытаясь изобразить вопросительное выражение лица. Парень очень старался, почти мучительно, но, увы, его лицо почему-то так и осталось мордой. «Почему?» — хриплым басом спросил нож. «Американцы делали. Тьфу! Гадость!» Он и правда плюнул в сторону от себя. «Она немецкая». «Немецкая!» — удивился босс, подвигал хмурыми бровями. «Все равно лучше это не есть. Очень похоже на америкосскую. Наверняка мерзейшая гадость». «Вкусно!» — коротко ответил нож, ловко орудуя пластиковой ложкой. Велес промолчал. «Что толку? Этот жалкий бродяга, проживший не один год в грязи и крови зоны, вряд ли отличит подошву ботинка от говядины». «О!» — тут оживился Димон. Анекдот вспомнил. «Дима, у нас серьезный разговор намечается», — это сказала девушка. Нож, услышав про анекдот, от еды на миг оторвался, в ожидании уставившись на товарища, но после слов Лески снова начал есть. Велес тут сам себе кивнул. «Определенно в этой группе главная Леска». И не только. Димона она осадила, говоря почти нежно. Между этими двумя не только деловые отношения. Теперь понятна покорность парня. Сила воли у Лески явно была цельнометаллической, тогда как ее спутник жизни отличался качествами, более пригодными для жизни на большой земле. С какого бока в этой компании оказался нож, явно одиночка и социопат, скорее охотник, признающий людей как источник спичек, еды и патронов, но никак не полноправных членов общества, стабильно неясно. «Кстати, Велес!» Он уже позавтракал глотком воды. «Насколько я понимаю местную жизнь, вы теперь должны нам. Я правильно понимаю?» Все трое недовольно кивнули. Не любили они быть должны кому бы то ни было. «Мы помогли вам, честно говоря, потому, что меня очень заинтересовала ловушка с Леской. Я не скажу, у кого ее беру. Леска тоже на еду не особо налегала. Кусочек колбасы и хлеба только умяла. Извини, Велес, но эта информация не продается. И в уплату долга идти не может». «Да? Ну и ладно». Он кивком указал на тушу, над которой все еще поднималась марева из горячего воздуха. «Этот труп нужно доставить в одно место. Мы не можем». «Хочешь, чтобы мы эту тушу донесли?» Девушка послала покойному мутанту долгий, задумчивый взгляд. «Нахрен он тебе сдался?» «Нахрен, конечно, не нужен», — ощерился Велес, как-то странно блеснув глазами. Девушка не смогла скрыть своего удивления. В основном, потому что не поняла, какие эмоции вызвали такое странное выражение лица. «Мне нужны его кровь, кожные покровы, ткани внутренних органов, лимфатическая жидкость, все ткани мозга, позвоночный столб, желательно вся нервная сеть». «Понятно», — остановила она его, подняв ладошку вверх. «Военные сталкеры?» «На кордон не пойду», — тут же заявил нож, шумно проглотив порцию натовского супа и обратно затих, продолжив планомерное поглощение горячей пищи. «Мы не военные», — Велес встал на ноги и распахнул пошире плащ. «Солнышко, сделай одолжение. Выстрели из своего пистолета мне в грудь». «Что? Ребра лишние, что ли?» «Просто выстрели. Сэкономим время». Велес усмехнулся фразе насчет ребер. У девушки за поясом был хороший пистолет. «Орел», если он не ошибся. Причем особая модель, предназначенная делать очень большие дырки во всем, во что попадало с расстояния в 50 метров. Жилет девушка, конечно, видела и понимала, что, скорее всего, даже пуля орла его не возьмет. Но убойной силы вполне хватит, чтобы сломать пару ребер. «Псих», — сказала она, и в следующее мгновение пистолет оказался в ее руке, миг и грянул оглушительный выстрел. Все три сталкера, не скрывая своего удивления, смотрели на эффект выстрела. Сплюснутая пуля упала в траву, а дымчатая ткань, ее они сначала приняли за нечто вроде химзащиты, затвердела, сохранив ту форму, в какой пребывала в момент выстрела. Теперь она походила на стальной лист, смятый какой-то могучей силой. Мгновением, и дымчатая, по виду очень тонкая ткань вновь стала прежней. При этом Велеса не откинула назад ударом пули ни на сантиметр. Даже незаметно было, что он вообще удар ощутил. «Жесть!» Девушка убрала оружие и по-прежнему с удивлением в глазах смотрела, как Велес садится обратно. «Военным такие игрушки и не снились. Ну и кто же вы тогда такие?» «Они с большой земли. Какой-нибудь спецназ», — залез в разговор Димон. На недовольный взгляд Лески ответил важным кивком и подмигиванием обоих глаз сразу. «Неважно, кто мы». Велес достал сигарету, прикурил. «Но монстрика этого я хочу видеть у нас на базе, расчлененного и разложенного по банкам. И вам заплатят. База недалеко от кордона. Как придете, не забудьте сказать местным, кто вас попросил доставить труп». «Хорошо, сделаем. Но ведь мы тогда все равно останемся в долгу у тебя. Ведь так?» «Так». Велес кивнул, но тут же отрицательно мотнул головой. «Нет, не знаю, как по-вашему, но по моим меркам эта услуга аннулирует долг полностью. И более того, сделает нас друзьями». «Чудно». Леска бросила на тело мутанта оценивающий взгляд. Вздохнула. «Не представляю, как мы сможем дотащить такую тушу до картона». «Мы проводим вас до территории долга. В баре немало сталкеров ошивается. Да и солдаты долго, вероятно, захотят заработать. Наймете пару новичков, чтобы тащили труп». «Нет, туда путь заказан». Девушка пожала плечами и чуть развела руки в стороны, будто извиняясь. «Мы наемники, и с трупом полтергейста на горбу. Они нас пристрелят, едва увидят, что мы тащим». Нож, дойдем до бара и двинешь на дикую территорию. К Арсену? Нет, рыкнула девушка неожиданно зло. Этот козел пусть повесится, чмо ебучее. С огромным трудом подавив вспышку бешенства, девушка глубоко вздохнула и уже спокойнее продолжила. Найди Натку и, если не убили еще, Раджу. Помнишь их? Помню. Без особого удовольствия ответил нож. Пусть выделят пару человек или сами идут, если хотят. Поделимся наградой. Ну, вот и ладушки. Велес снял свой рюкзак и стал в нем что-то искать. Вытащил небольшой моток тонкой веревки. Немного похоже, но скорее тончайший кабель, чем веревка. Вот этим тросом можно обвязать его и тащить. Не порвется. Кислота его не возьмет, огонь тоже. Но труп надо завернуть во что-нибудь. Ах да, совсем забыл. Велес бросил трос лески, достал из рюкзака небольшую пластмассовую коробочку, внешне очень походила на металл, и пошел к трупу. Там раскрыл коробку, достал три капсулы со слабо светившейся синей жидкостью и, разламывая капсулы, вылил содержимое на труп. Выделение тепла прекратилось почти мгновенно, ткани и кровь утратили цвет. Весь труп вдруг стал каким-то синюшным. Велес вернулся на свое место. «У вас неделя. Потом тело начнет быстро разлагаться. Так что советую выдвинуться прямо сейчас». «Через полчаса». Резко поднялась. «Мы потеряли двоих. Шарли была с нами почти год. Просто бросить останки мы не можем». Велес, понимающе кивнул, а мысленно выразился неприлично. «Там останков-то в кулек собрать, и то неполный будет». Наемники их и не собирали. Используя ножи, нож, саперную лопатку, закидали землей и найденными поблизости камнями. Надгробных речей, эпитафии высказано не было, кроме одной, посвященной этой Шарли. «Прощай», — сказала Леска, — на том похороны и закончились. Практически сразу они двинулись в обратный путь. Мертвого мутанта тащили волоком Димон и нож, потом их сменили Усяй с китайцем. Велес всю дорогу ждал расспросов от новых знакомых. Ждал, что спросят о той жидкости, что сделала покойного синим, плотным и вообще каким-то пластмассовым. Ждал вопросов об оружии, особенно после очередной встречи с зомби, коего разнесли выстрелом из зари. Ждал, но вопросов больше не было. Настоящий сталкер любопытством не обременен. А если все же любопытен он, то может получить пулю в лоб от своего же собрата, которого достает вопросами. Может, потому ни Леска, ни ее друзья вопросов не задавали. Она вообще больше молчала. Иногда Леска разговаривала с Велесом, Димоном, делясь впечатлениями или наблюдениями. Нож говорил так же часто, как и китаец с монголом. Впрочем, и хорошо, что был сей джентльмен немногословен. От его хриплого карканья, которое он наивно считал голосом, неизменно бросало в дрожь. Зато Димона заставить замолчать, казалось, было просто невозможно. Буквально любая часть ландшафта могла стать веским поводом рассказать анекдот или забавную историю. Например, гибель зомби закончилась его возгласом. «О, анекдот вспомнил! Идут два зомби по лесу, грибы собирают!» Буквально каждый эпизод пути превращался в пролог к новому анекдоту. И, надо признать, парень умел их рассказывать. Даже монгола проняло, и в какой-то момент он рассмеялся. Правда, быстро с собой совладал и погасил неожиданный всплеск веселья. По пути раздели нескольких зомби, и их более-менее целой одеждой закутали тело полтергейста. Так его и тащили. День подошел к концу как-то незаметно. Лагерем встали посреди поля у замшелого валуна габаритами почти такого же, как и погибший полтергейст. Поели сухомятки. Нож опять нещадно прокипятил немецкий суп и съел его, несмотря на новое замечание Велеса о том, что там что-то нечисто, и немцы те, скорее всего, хорошо замаскированные американцы, распределили должности часовых и приготовились ко сну. Что и стало для Димона новым поводом рассказать анекдот. Спят нейтралы. Костер горит, а часового нет. Не поставили. Новички все только-только сюда попали. И вдруг из темноты голос такой хриплый. «А можно у вас у костра погреться?» Нейтралы проснулись, за оружие схватились. «Никого». Опять спят. Раз, снова тот же голос. У костра погреться просится. Ну, достало их. Говорят, грейся, надоел уже. А голос тут обрадованно. Спасибо, только помогите подойти, пожалуйста. Они в непонятках все. А ты где? Спрашивают у типа этого. А голосом, да вот же я, рядом. Они фонарики включают, по темноте шарят, нет никого. Ходить начали вокруг костра, ищут. И раз такой дикий крик: «А-а-а!» И опять этот голос: «Ты зачем мне на руку наступил, скотина?» Они фонарик вниз, а там рука из земли торчит. Гнилая, вся в червяках. Этот момент длинного анекдота заставил почти всех в отряде Велеса подняться с недовольным ворчанием и внимательно осмотреть место, на которое они легли. Народ перепугался, рюкзаки, оружие, какое на земле лежало, побросали и в разные стороны. Утром возвращаются, руки на земле этой нет, костер потух и пусто, никого. Только у костра бумажка камнем придавлена и надпись: «Спасибо, погрелся, пойду закапываться в другое место». «И все?» — спросил Усяй, когда Димон замолчал, а Леска с ножом тихо и недолго посмеялись. Они уже этот анекдот не раз слышали. «Не смешной анекдот какой-то». «Это не совсем анекдот», — отозвалась девушка. «История. Парня Весельчак звали. Любил над новичками подшучивать, а вещички потом торгашам сбрасывал. Про него таких историй много ходило. А как помер, их еще больше стало». «Его нейтралы и убили», — прохрипел нож. Ухмыльнулся и добавил: «Неудачно пошутил». «Действительно, там история вообще со смеху упадешь», — тут же отозвался Димон и начал рассказывать. В общем, не скоро уснули. В эту ночь Велес видел странный сон. Он видел себя, и в то же время это был кто-то другой. Лицо его, это точно. Но вот все остальное — лохматый, грязный, лицо умиротворенное, счастливое. Чему только радости, если весь в грязи и одежда на тебя драная да вонючая. Велес не понимал этого сна, но он оставлял хорошее чувство на душе, какое-то тепло, а вот пробуждение было неприятным. Он открыл глаза, увидел усыпанные мириадами звезд неба, ощутил прохладный ветерок и чей-то взгляд. Сел и обнаружил, что напротив него, на корточках, сидит человек. «Привет», — сказал неизвестный. «Привет», — автоматически ответил Велес. И в тот же миг в его руке оказался пистолет. А человек рассмеялся. «Убери, все равно не поможет». Велес не собирался убирать оружие, но почему-то опустил руку. Появилось желание положить ствол в кобуру, но он легко подавил его. Смутно видимое в свете звезд лицо наполнилось разочарованием. «Эх, плохо с людьми получается. А жаль». «Ты кто такой? Телепат хренов?» «Не телепат я», — обиженно ответил человек, тряхнул длинными волосами и улыбнулся. В этот момент лицо он на миг приподнял выше, и Велес сумел разглядеть его в деталях. Настоящий благородный тип лица. Все линии ровные, плавные и при этом мужественные, хоть и слегка на грани женственности. Такими любят рисовать английских лордов в молодости, по крайней мере, на прижизненных портретах. «Меня зовут Рональд, и, как ты, наверное, уже понял, я не просто сталкер», — и указал кивком налево. Там сидел часовой, монгол. Сидел прямо, повернув голову к полям, но при этом тихонько всхрапывающий во сне. Чтобы монгол уснул на посту — полный бред. Однако я могу заставить человека уснуть, если он хочет спать и не подозревает, что на него что-то влияет. Могу заставить мутанта напасть, если он хочет есть, или приказать человеку пустить себе пулю в лоб, но только если он сам хочет умереть. Рональд усмехнулся. «В этом плане мне далеко до хозяина леса, но кое-что я все же могу». «Молодец, дочка. Возьми пирожок с полки». Велес вновь поднял пистолет, прицелился точно в лоб парня. «Вали, пока в башке не появилась еще одна дырка». «Не понимаю. Зачем ты понадобился зоне?» — проворчал Рональд, отчего-то не очень довольный статусом дочки, двинутой на пирожках. «Я ведь к тебе шел. Хотел посмотреть». «Посмотрел? Теперь вали!» «Хватит хамить, человечишка!» Рональд посмотрел ему в глаза, и Велес увидел на месте глаз парня два желто-алых озерца, будто ему в глазнице плеснули расплавленным металлом. Он вдруг ощутил себя беспомощным, слабым, просто человеком. Поганые ощущения. «Ты убил огненного полтергейста. А ведь их осталось так мало. Ты понимаешь, что он, может, последним был во всей зоне? Ты натравил мутантов на наемников. И я. Рональд рассмеялся, тихо, вежливо, по-английски. Захотелось немедленно его пристрелить. Ведь ни для кого не секрет, что англичане были самыми первыми настоящими американцами. Так что поводов для того, чтобы пристрелить Рональда выше крыши. Понимаешь, они залезли в логово бедняжки и все там разгромили. Он хотел их убить, а я ему немного помог. Показал, где они. Хороший был зверек. Но дело не в этом. Теперь я вижу, что ты просто взорвавшийся человечек с гипертрофированным эго. Не знаю, что уготовила тебе зона, но сбить с тебя спесь необходимо. «Пока, гнида!» — произнес Велес и вжал спуск, но... «Фух!» — Рональд сел на землю, стер со лба пот. С улыбкой глянул на бесчувственное тело человека. Все же кое-что он мог. Не только заставить делать то, что человек и так сделать хотел. С огромным трудом... Сейчас, например, это ментальное усилие вылилось в кратковременную слабость и потом всего прошибло. Но все же он мог оглушить усилием воли. Конечно, хозяин леса делал такие вещи, почти не напрягаясь, как-то даже играючи. А вот ему требовалось время и немалые усилия. Но все же получалось. Правда, не всегда. «А теперь я заберу одного из твоих людей, Велес», — сказал он бесчувственному телу. «Ты должен понять, что с нами шутить нельзя. Начни уважать тех, кто правит этим маленьким миром, и тогда зоне будет проще воплотить уготованное ею для тебя». Рональд некоторое время ходил по лагерю, смотрел на лица четверых мужчин. «Нельзя забирать тех, без кого этот самовлюбленный человечек не сможет дойти до цели. Нужен слабейший из всех». Но, как выяснилось, все спутники Велеса были здоровы. Он чувствовал состояние их тел. Все они сильны духом. Он не смог залезть ни в один разум, лишь ловил поверхностные мысли. Так кто же из них сегодня умрет? Рональд решил, что любой из спутников Велеса ничуть не хуже остальных. А значит, можно выбирать любого. Ну, так неинтересно. Некоторое время один из хозяев зоны сидел, предаваясь воспоминаниям. Когда-то давно, еще до появления первых сталкеров, Рональд зарабатывал на жизнь, участвуя в подпольных боях в Лондоне. Он считался чемпионом и не без оснований считал себя очень сильным рукопашным бойцом. А зона сделала его непобедимым, и в это он искренне верил, дав, кроме власти над частью самой себя, огромную физическую силу и выносливость. Что ж, эта память всплыла сейчас в его разуме неспроста. Сама зона намекает, как поступить. Он сделал свой выбор уже через несколько минут. Рональд выбрал из всех самого сильного физически. У него даже будет шанс остаться в живых. Если этот человечек сможет драться достойно, против заведомо неодолимой силы, тогда он сохранит ему жизнь. Может быть. Монгол проснулся, бесстрастно ответив, что по какой-то причине спал около получаса. Также без единой эмоции он попытался понять, почему уснул. Вспомнил последний момент, когда глаза были открыты. Ничего необычного он не видел, не ощущал. Просто моргнул и уснул. «Я выбрал тебя», — раздалось за спиной, и монгол плавно развернулся, небрежно и слабо удерживая винтовку одной рукой. Он не ошибся. Едва повернулся, винтовка полетела на землю, выбитая сильным ударом. «Этой ночью ты умрешь. Мне жаль. Я не пих-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр-хр- которой торчала рукоять ножа. Он не успел еще поверить в то, что человечек был столь быстр, что он не смог заметить его движение, а над ним уже нависла тень. Рука человека поднялась вверх, на его плечо опустился кулак, почти точно имитируя удар молота. Плечо хрустнуло, и Рональд взвыл от боли. Он ударил в ответ, и человека отбросило далеко назад. Рональд поспешил подняться, попутно вырвав нож из груди. Это оказалось весьма опрометчивым движением. Боль на миг заслонила глаза алой пеленой, и Рональд не успел заметить, как на то же плечо снова опустился кулак человека. На этот раз боль была такой, что организм Рональда среагировал, прыснув в кровь солидную дозу веществ, вызвавших самое настоящее бешенство. Он забыл обо всем и ринулся на человека, желая порвать его в лоскуты голыми руками. Монгол смог удивить Рональда еще раз, прежде чем он, морально униженный и обозленный на всех и вся, отбросил всякие попытки драться честно. Рональд ударил, и монгол заблокировал руку. И сразу же нанес резкий короткий удар кулаком по локтевому сгибу. Рука должна была сломаться, но почему-то не ломалась, а по-прежнему висела в жестком блоке, совершенно невредимая. Ангел на месте монгола, да и любой другой человек, сменил бы тактику, нанес бы другой удар, но монгола учили иначе. Он не испытал удивления, злости, разочарования. Он просто решил проблему другим способом. Сустав не сломался, потому что противник чудовищно силен. Он уже испытал это на себе, получив кулаком, а по ощущениям стальной трубой в грудь. А раз сила противника столь велика, нужно ослабить его. И по бицепсу Рональда пришелся удар кулака, где костяшки пальцев были сложены жесткой лесенкой. С глухим влажным щелчком лопнуло сразу несколько мышц в районе бицепса. Теперь просто не было мышц, которые могли бы сопротивляться силовому воздействию на сустав. И Рональд взвыл от боли, а спустя мгновение ему сломали локоть, так что от боли он едва не потерял сознание. Прежде чем он упал, монгол ударил побежденного противника пяткой сверху вниз, проникающим, разрывая ему печень. Противник улетел на пару метров назад и забился на земле, суча конечностями до истошного воя. Монгол не двинулся с места, просто ждал. Сейчас должны произойти две вещи. Проснутся спутники, и противник умрет. Только вот они не проснулись, а противник даже не думал помирать или хотя бы терять сознание. Наоборот, он вдруг встал на ноги. Рука висела плетью. Он сутулился, стараясь перебороть боль, рвущую внутренности, скрипел зубами и тихо рычал, но на ногах стоял крепко. Монгол шагнул вперед, намереваясь добить, но не смог. Глаза неизвестного загорелись ярким желто-белым огнем, и спустя мгновение весь мир для монгола обратился этим желто-белым огнем. Утро встретили почти в полной тишине. Был задан лишь один вопрос. «Что убило его?» — изумленно проговорила Леска. Никто не ответил, потому как вразумительного ответа никто предложить не мог. Они стояли кружком над тем, что осталось от парня. Броня, оружие, одежда, которую он носил под броней, а внутри все покрывала тоненькая пленка серой пыли. Это даже нельзя было назвать прахом, скорее уж тлен, перегоревший много-много раз. Нечто подобное могло остаться от тела, если его сжечь в высокотемпературной печи пару недель. Правда, кое-кто из них знал, как именно погиб монгол. Не только от чего и почему, но и сам процесс. Дело в том, что подобные игры с огнем не были новинкой зоны. На протяжении всей истории человечества, время от времени, отдельные люди вдруг вспыхивали огнем, а спустя мгновение от них оставалась только одежда, не имеющая никаких следов воздействия высоких температур, и вот такая серая пыль. Отчего и почему так происходило, никто не знал, даже ученые организации. Но вот процесс изучили и даже сумели воспроизвести. Сняв архонта, уложив его невесомую ткань в свой рюкзак, Велес разлил над останками парня серый свет. Наемники вопросов вновь не задавали, спокойно смотрели, как оплывают очертания брони, оружия. А когда от всего этого осталась оплавленная лужа непонятно чего, Велес глухо произнес. Он сгорел. Мгновенно. Изнутри. Движение атомов во всех его клетках мгновенно возросло. Он сгорел весь в одно мгновение. Вряд ли он понял, что произошло. «Блуждающая аномалия?» — задумчиво спросила Леска. «Выдвигаемся», — произнес Велес. «Больше сюрпризов не будет». «Откуда ты знаешь?» Роман сейчас говорил раздраженно и даже зло. Эти две смерти — Семен, который вдруг пропал бесследно, а теперь монгол, сгоревший в один миг. Очень все это было странно. Как будто за ними по пятам следовало какое-то проклятие. «Чувствую», — пожал плечами босс. «До Припяти проблем у нас не будет». «Припять?» Леска отвернулась от неприятной картины того, во что кислота превратила останки человека. «Советую вам обойти ее стороной. Или хотя бы не углубляться в город». «А в чем дело?» Роман спросил сие довольно нервно и резко, потому что обратил внимание на лица Димона и Ножа. Первый опустил глаза и смущенно отвернулся, вроде как неожиданно увидев что-то очень интересное далеко на горизонте. Второй, Нож, хищно оскалился, злобно прищурил глаза и, казалось, вот-вот зарычит. «Долг! Они облаву устроили!» — Леска сплюнула презрительно. «Всех сталкеров с артефактами валят на месте. Вынесли пост монолита и напоролись на темных. Сейчас там настоящий Сталинград. Монолит на днях обратно сунулся. Их темные всех перебили. Теперь они с долгом делят Припять, а всех, кто под руку попадет, и темные, и долг убивают на месте». «Откуда информация?» Верес почему-то не расстроился. Наоборот, заметно оживился. «От сталкеров. Когда долг на монолит попер, мы проходили у реки, по окраинам. А потом сталкеры из города рванули. Мы многих встречали, пока не отошли от города на километр. От них и слышали». Леска вдруг рассмеялась. «Последние новости с Припяти. Долг начал окапываться. Темные их хорошо прижали. Они ж сумасшедшие совсем, эти темные. Вообще не понимаю, чем долг думал, когда нападал на них». «Думаю, долг их считает очередной стаей мутантов», — хохотнув, сказал Велес. Да, он был очень сильным человеком, с несгибаемым духом и горечь невосполнимой утраты касательно трагической гибели монгола он уже успел пережить и побороть. Неудивительно, ведь в этом ужасном месте даже его чувственная тонкая натура не могла не огрубеть. Да, а так он, конечно, всегда очень переживал, когда люди из его команды умирали. Особенно после подсчета стоимости загубленной амуниции. То есть прекрасно сознавая всю бесценность человеческой жизни. Да, такой он вот был, добрый. Добрый весь и гуманный. «Скорее всего», — со смехом сказала Леска. А уже в пути, выдвинувшись немного вперед, почти шепотом спросила его. «Элис, откуда тебе известно о темных?» «Из криминальной хроники кабельного ТВ». «Что?» «Это такая передача, которую показывают в большом ящике с картинками», — любезно пояснил Велес. Но девушка вместо раздраженной гримасы явила почему-то улыбку. «Странная девушка». «Понятно». Она дружески хлопнула его по плечу. «И как-то уж очень по-мужски. Дело не только в силе хлопка, но и в том, как именно он был выполнен. Только не советую тебе сталкиваться с ними. С год назад темные наведались на ЧАЭС и так сильно прижали монолитовцев, что некоторые из них сверкали пятками аж до кордона. Их осталось немного, но они абсолютно свихнувшиеся». «Есть такая поговорка», — вмешался в разговор Димон, коего только что распрягли и на тягловых работах по переноске мертвого полтергейста заменили китайцам. «Если по зоне бежит толпа оголтелых мутантов, это не выброс. Просто они темных повстречали». Шутки посмеялись. Все, кроме китайца и Романа. Усяй хоть и не сильно понял смысла, но тоже посмеялся. Спустя двое суток они добрались до руин, оккупированных долгом. Расставание было кратким и без патетичных жестов. Пожали друг другу руки, и на прощание Леска заявила. «Мы все равно тебе должны, Велес. Ты спас наши жизни. Одного дохлого мутанта для этого долга мало. Так что если потребуется помощь...» Тут она подмигнула хитро. «Или будет работенка для нас?» У входа в темную долину стоит искривленное дерево. Оно почти черное, его хорошо заметно. Прямо возле двух холмов стоит. Место известное, холмы эти фонят так, что счетчик с ума сходит. Мы часто там неподалеку останавливаемся. Если что, встань там лагерем у этого дерева. Будем поблизости, придем обязательно». «Хорошо. Ну, пока». И Велес в этот момент почему-то помрачнел. Никто не спросил, почему, а он и не ответил бы. Дело в том, что Велес вместо «пока» едва не сказал «прощайте». Вся беда в том, что он действительно чувствовал, что прощается с наемниками. Ему вдруг показалось, что он больше уже никогда их не увидит. и с арабом также было. С большим трудом удалось прогнать эти